Уважаемые слушатели, хочу познакомить вас с новой книгой «Письма с берега моря. История любви на острове Нантакет». Автор книги Деннис Хантер. Читает Анна Бородай. Предательство пробуждает в тебе чувства, о существовании которых ты даже не подозреваешь. Ты вдруг настораживаешься. Под подозрением все. Кажется, что никому нельзя верить, и все из-за одной простой вещи. Ты слишком боишься стать жертвой обмана и не хочешь снова рисковать. Глава первая. Сабрина Кинкейд услышала звяканье колокольчика. Открылась стеклянная дверь кафе «Коблстоун». Она посмотрела на часы над прилавком. Было 8:12. Взяла колбу с кофе, повернулась к залу и, чтобы скорее уже от этого отвязаться, направилась прямо к тому самому столику, 7-й номер, во 2-м ряду от входа. Он, конечно, сидит у стены, лицом, увы, к кухне. На нем синяя кепка компании «Водное такси» капитана Таккера и светлая футболка, на лице вечная кривая усмешка. Она предложит ему кофе. Он согласится, потом раскроет местную газету и за полчаса прочитает всю, от начала до конца. А она тем временем будет обслуживать остальных посетителей, чувствуя, что колени дрожат, как бамбук на ветру. «Ивин!» — позвал Гордон с кухни. «Надо убрать 12-й столик». Ивин обернулся, вытер руки о свой покрытый пятнами коричневый передник, и светлый хвостик ударил его по плечу. «Сейчас, приятель!» Сабрина остановилась в метре от поцарапанного столика из кленового дерева, стараясь не смотреть в глаза посетителю, сосредоточив внимание на ободке белой чашки, которую он к ней подвинул. Сколько слов они сказали друг другу за этот год, что он приходит в кафе? Должно быть, обменялись 200 фраз, не больше. Как всегда, выражение ее лица было бесстрастным, хотя внутри бушевал ураган. Она быстро научилась этому, усовершенствовала навык, и если бы ей присудили титул «Снежной королевы», это было бы заслужено. «Доброе утро, Сабрина!» У Таккера низкий и хриплый голос. Как обычно, он откашлялся, прежде чем поздороваться. «Может быть, она первый человек, с кем он говорит каждое утро?» От этой мысли она вздрогнула. Горячий кофе выплеснулся из чашки и попал на пальцы Таккера. Он одернул руку. «Какая идиотка! Ее первая оплошность за много месяцев, и именно с Таккером, и с горячим кофе!» «Извините, я принесу салфетку!» Она повернулась к кухне, чувствуя, что краснеет. Он задержал ее. «Все в порядке!» Он вытер пальцы носовым платком и помахал ими. «Видите?» И тут Сабрина совершила ошибку, посмотрев ему в глаза. «О да, она видела, что все в порядке!» Из-под козырька кепки смотрели голубые глаза, которые выделялись на фоне загорелой кожи. Пряди темных кудрявых волос падали на лоб, почти касаясь ресниц. Таккеру не нравилось, что у него кудрявые волосы, но он ненавидел ходить в парикмахерскую, так что обычно доживал до того момента, когда они превращались в неуправляемую шевелюру. Он был близорук и пользовался контактными линзами, потому что не мог себе позволить носить очки. Они мешали бы ему на воде, когда он вел катер. Он продолжал на нее смотреть. Она продолжала смотреть на него. «Посмотри в сторону, скажи что-нибудь». «Что-нибудь еще? Может быть, улыбку?» Таккер улыбнулся сам, и в уголке его рта стал заметен маленький шрам. Память о том, как его сестра-близнец уговорила его прыгнуть из окна спальни на 2-м этаже, когда ему было 9 лет. Но Сабрина не должна была бы знать об этом. Свободной рукой она взялась за концы своих волос, которые были собраны в хвост. «Не дождешься, МакКейб!» Позади нее прозвучал спасительный голос Оливера Франклина. «Можно еще кофе, Сабрина?» Она обернулась, радуясь, что ее отвлекли, и наполнила его чашку. Пока она наливала, кофе песчаного цвета потемнел до карамельного, и густой аромат разлился в воздухе. «Что, сегодня работа не ладится?» Оливер покрутил своей круглой головой и приподнял кустистые седые брови. Он взял кружку мозолистыми от работы в саду руками. «Все как всегда, просто чуть-чуть не повезло». Сабрина забрала у него тарелку из-под омлета и поставила на ее место блюдце. «Молодец, Сабрина», — сказал он, когда она уходила. «Всегда найдете, что ответить». Она поставила грязную посудину в раковину, колбу подогреваться, заказ для пятого столика на поднос. Смотрит ли на нее Такер? Ей всегда казалось, что смотрит, хотя это было смешно. Но она все равно старалась держать спину более прямо и больше улыбаться другим постояльцам. При нем она всегда получала больше чаевых. «Ты просто официантка, с которой всегда заигрывают, не более того». Когда она повернулась с полным подносом, ей очень хотелось взглянуть, что он делает. «Не смотри, проходи мимо». Можно смотреть на лучи солнца, льющиеся сквозь стеклянную витрину, на семейство за четвертым столиком, на ребенка на высоком деревянном стульчике, который ревет так, что слышно, наверное, даже на пристани. Сабрина достала пачку печенья из кармана своего передника и отдала матери малыша, когда проходила мимо. Добравшись до пятого столика, она поставила еду и сунула поднос под мышку. «Еще что-нибудь?» «Соус табаско», — попросила мать. «Да, и еще сока, пожалуйста». Она передала Сабрине стакан своего сына. Солнечный свет играл на стекле, как на гранях драгоценного камня. «Минуточку». По пути ей надо было миновать столик Такера. Он повернулся, когда она проходила, и ногой в сандалии загородил ей путь. «Сабрина, я знаю, что вы заняты, но мне хотелось бы с вами поговорить минутку». От этой просьбы внутри у нее все похолодело. Сабрина не разговаривала с клиентами. Чар болтала с ними, даже с богатыми. Ивин тоже, но не Сабрина и уж точно не с Такером. Для нее это было нарушением существующей по умолчанию границы между клиентом и обслуживающим персоналом. А эта граница была единственным, что уберегало ее от катастрофы. «Мне надо обслуживать слишком много столиков. Мисс, можно кофе без кофеина?» Помог ей пожилой турист, сидевший за столиком позади Оливера. «Конечно». Сабрина наполнила стакан соком, захватила соус табаско и кофе без кофеина. «Чего хочет Такер? Он знает ее только как официантку в кафе». «А вдруг он все знает?» «Но он ничего не может знать. Она была так осторожна». «О да, настолько осторожно, что позволила себе потерять голову из-за мужчины». «Я не потеряла голову. Он просто мой друг, дорогой человек, которого можно потерять навсегда из-за одного неосторожного слова». Отношения висели на волоске, и она знала это. Сабрина отнесла семейству соус и сок, потом налила кофе без кофеина. Не успела она повернуться, как Такер опять остановил ее. Его чашка была пуста. «Сейчас вернусь и принесу вам кофе», — сказала она, хотя понимала, ему нужно не кофе. Это была просто передышка в 30 секунд. По пути к прилавку Сабрина остановилась и приняла заказ у пары среднего возраста, выиграв еще несколько минут. «Может быть, если она будет занята еще долго, то Такер уйдет?» Сабрина заглянула на кухню и посмотрела с Гордоном меню для бизнес-ланча. Она наполнила стаканы апельсиновым соком и водой со льдом, поставила их на поднос и отнесла клиентам. Боковым зрением она видела, что, положив руки на сложенную газету, Такер ждет, обосновался, как столетний дуб. Он даже не думал никуда уходить. Она неохотно взяла кофейник, вернулась к его столу и аккуратно наполнила чашку. «А как насчет того, чтобы встретиться после работы?» — спросил он, возобновляя разговор, как будто бы он и не прерывался. «Чего он хочет? Может быть, он хочет пригласить ее на свидание?» От этой мысли ей стало не хватать воздуха, легкие переполнились, как слишком сильно надутый воздушный шар. Потом она почувствовала укол ревности. Шар лопнул. Ее взгляд был почти ироничным. «Я буду занята». Оливер позади нее хмыкнул. Такер быстро взглянул на него, и Оливер надвинул шляпу на глаза. Сабрина отошла от столика. На второй работе у нее был гибкий график, но Такер этого не знает. Кроме того, ее ждет Ренни, и ей сегодня же нужно подобрать кое-какие сведения о ядах, а для этого потребуется время. Зазвонил колокольчик на кухне. Она подошла к прилавку и тут только поняла, что Такер идет за ней. Рядом с ним она показалась сама себе, такой маленькой и как будто загнанной в угол. Он никогда не заходил никуда дальше своего столика, и тот факт, что он так сделал сегодня, подтвердил ее подозрение. Ему нужно не просто поговорить, и он не сдастся. Каблуки ее туфель уперлись в стенку позади нее, и она выпрямилась, встретив его взгляд. «Всего несколько минут, я ничего больше не прошу». От его близости у нее пересохло во рту, мысли улетучились. Она пригладила свои густые волосы. «Скажи что-нибудь, что угодно». «Хорошо», — выдавила она, — «все что угодно, только не это». Он расслабился, и от облегчения в его голубых глазах у нее все внутри перевернулось. «Спасибо, я не отниму у вас много времени. Я буду ждать у выхода, если вы не против. Там есть одна скамейка». Она кивнула, одновременно и обрадованная, и разочарованная тем, что они будут встречаться в людном месте. «А что же с тобой творится?» Уголки его губ дрогнули, выражение глаз смягчилось. Он коснулся пальцами края кепки и удалился. Чего он хотел? Чиар была опытной официанткой, не такой успешной, как Сабрина, но очень хорошей. Наконец-то сделал первый шаг? Ее светлые волосы завивались кольцами, что обычно предвещало влажную погоду. Сабрина засунула два куска хлеба в тостер. «Не смеши меня!» Звоночек на кухне прозвучал дважды. «Чиар, может, ты перестанешь болтать и отнесешь заказ, пока все не остыло?» Гордон окликнул ее через окошко, вытирая рукой свои толстые щеки. «Не говори, что я тебя не предупреждала!» Чиар лукаво подмигнула ей зеленым глазом. Густо накрашенные ресницы дрогнули. Сабрина смотрела ей вслед, раздумывая, права ли Чиар, и надеясь, что она права, и одновременно надеясь, что она не права. Она решительно тряхнула головой. У нее есть 5 часов и 4 минуты, чтобы собраться, и тут вдруг ей показалось, что времени не так уж много. Сабрина бросила свой передник в корзину для стирки и забрала свою сумку из комнаты отдыха. Во всяком случае, Гордон называл ее комнатой для отдыха. Это больше было похоже на большую кладовку со столом, 2 стульями и электрическим светом, достаточным, чтобы осветить главную улицу города в полночь. Прошло 5 часов с тех пор, как ушел Такер. Она говорила себе, что боится встречи, но если бы это было так, ей должно было бы казаться, что время бежит слишком быстро, разве нет? Она надела сумку на плечо и посмотрела на себя в потускневшее зеркало, которое Чиар прикрепила к полке. Она слегка присела, чтобы видеть свое лицо, сняла ленту, распустила хвост и расправила свои каштановые волосы. Она старалась пригладить их и добиться того, чтобы они лежали гладкими и блестящими локонами, как у ее кузин, но бесполезно. Оставив в покое волосы, она убрала какую-то крошку, прилипшую к ее виску. «Может быть, надо умыться?» Она откинулась назад и изучила свое отражение. Из зеркала на нее смотрели большие карие глаза, обрамленные густыми темными ресницами, которым завидовала Чиар. Глаза – самое красивое в ней. Чего хочет от нее Такер? Ее пульс учащался, когда она думала о нем. А что, если он знает? Что, если она сделает ошибку и скажет что-нибудь такое, что все погубит? В голосе звучали слова Чиар. Наконец-то он сделал первый шаг. «Да ну, не может быть! Какой там первый шаг?» Сабрина вынула из кармана ленту и снова подвязала волосы. «Он владелец компании. Может быть, у него какой-то прием, и он хочет, чтобы ты обслуживала гостей?» «Лучше не заставлять его ждать», — прозвучал от двери голос Чиар. Сабрина потупила взгляд и почувствовала, что краснеет. Ее застали перед зеркалом, как влюбленную девочку. Сколько раз она видела, как Джейли и Ариэль красились перед зеркалом, и ее кузинам отошло. «О нет, только не так!» Чиар подошла к Сабрине и распустила ее волосы. «Что ты делаешь?» «Распусти их! Почему ты всегда носишь этот ужасный хвост?» Сабрина отодвинулась, когда Чиар распушила ее волосы. «Мы работаем в ресторанном бизнесе». «Если бы у меня были такие волосы, как у тебя...» Чиар отодвинулась. «Вот так!» «Намного лучше. У тебя нет другой одежды?» «Ну ладно, сойдет и форма. У тебя хотя бы ноги красивые. А теперь иди, пока он не подумал, что ты сбежала». Она проскользнула мимо Чиар. «Удачи, дорогая!» «Удачи! Ей нужна удача, чтобы продержаться!» Она вышла из кафе, жмурясь от яркого майского солнца. Пройдя по кирпичной дорожке, она остановилась в нерешительности перед группой туристов. Затеряться бы среди них и проскользнуть мимо. Скамейка находилась совсем недалеко от кафе. Поверх голов она видела, что Такер сидит, опершись локтями о колени, и рассматривает улицу. Обратного пути нет. К Когда она подошла к скамейке, он встал. Туристы ушли, они остались одни. Вдалеке прозвучал гудок парома, объявляющий о его прибытии. «Привет! Спасибо, что вы согласились со мной встретиться!» Он указал на скамейку. Она опустилась на деревянное сиденье и поставила сумку на колени. «Да, ничего особенного. Веди себя нормально. Нет ничего необычного. Ты официантка, он твой клиент. Ничего больше. Я знаю, что у вас есть еще одна работа, так что постараюсь долго вас не задерживать». «Даже лучше, если это будет недолго. Милосерднее». Она вцепилась в кожаный ремешок сумки и постаралась успокоиться. «Я надеюсь, что вы согласитесь участвовать в моем проекте». Необъяснимая смесь облегчения и разочарования переполнила Сабрину. Она говорила себе, что это от облегчения у нее все сжимается внутри. Теперь осталось только выслушать его предложение и отказаться. «Я могу отказаться и пойти домой». Она представила себе уютную комнатку над гаражом Ренни и как она наслаждается там покоем. Вообразила свое любимое лоскутное одеяло, лежащее на постели, встроенные полки, полные романов, в углу старинный стол, на котором ее ждал компьютер. «Сосредоточься, Сабрина». «Продолжайте!» Сабрина скрестила ноги. Мимо прошел прохожий с лабрадором на розовом поводке. Она подвинулась, чтобы его пропустить. Из-за этого ей пришлось взглянуть на Такера. Одной рукой он опирался на спинку скамейки, и рука эта была в опасной близости от ее плеча. «Эта идея возникла у меня, когда Ренни Хеннингин связалась со мной по поводу поездки на остров Такернак. Мы заговорили о ее романах, и она сказала мне, что интеллектуальную часть всех ее таинственных историй обеспечиваете вы». Сабрина покачала головой. «Я просто провожу для нее кое-какие исследования». «Вы слишком скромны. Ренни рассказала мне, какие любопытнейшие идеи приходят вам в голову. Ей удается писать такие увлекательные романы только потому, что вы придумываете свежие ходы и новые повороты сюжета, неожиданные для читателя. Если бы все это было правдой, романы уже давно бы опубликовали. Писательского таланта Ренни хватает. Но какие общие дела могут быть у Ренни с Такером?» «То, что Ренни сказала мне о вас, и то, что я уже знал, заставило меня думать, что вы – идеальная кандидатура для этого проекта». «У меня уже есть две работы. Кроме кафе и моих исследований для Ренни, она не закончила, когда он поднял руку в восстанавливающем жесте, чтобы прервать ее. «Я знаю, вы заняты, но Ренни сказала, что через пару недель закончит ту книгу, которую сейчас пишет, а потом целый месяц, как минимум, потратит на общение с издательствами и всякие организационные дела, прежде чем ей понадобится ваша помощь для нового романа». «Ренни», — Сабина сжала зубы. «Почему ей надо уехать, и зачем она сказала об этом Такеру? Может быть, пора поставить на этом точку, пока они не зашли слишком далеко?» «Я не думаю. Я хотела бы иметь немного свободного времени, когда закончу исследование. Я думаю, было бы лучше. Просто выслушайте меня, ладно? Если вы не захотите, ничего страшного». Такер оперся рукой о бедро. У него были большие руки с длинными пальцами и коротко подстриженными ногтями. Он любил ручной труд. В свободное время вырезал из дерева фигурки животных и дарил их своим родственникам и знакомым. Однажды он хотел подарить ей деревянную чайку, которую сам выточил, но она отказалась от подарка. «Сабрина!» Она откашлялась и стала смотреть на семью из четырех человек, которая садилась в такси на другой стороне улицы. Брат и сестра ссорились из-за того, кто будет сидеть в середине, а кто у окна. «Я слушаю. Пожалуйста, скажи то, что хочешь, и разреши мне уйти домой, где мое сердце не будет биться, как ненормальное». «Так вот, я говорила о том, что у меня есть один проект, и мне нужна ваша помощь». Его голос был таким глубоким, что отдавался эхом внутри нее. «Сумей сказать нет. Это не моя чашка чая. У меня нет времени, но спасибо за предложение. Мне немного неловко об этом говорить». Теперь он привлек ее внимание. «Речь идет о девушке. Точнее, о женщине». Сабрина думала, что душа ее уже давно в пятках, но оказалось, что это произошло только сейчас. Ей захотелось потеребить для успокоения кончик своего хвоста, но волосы были распущены. «Я неравнодушен к ней». Он натянул кепку на глаза и поправил волосы. «Печально, что я не знаю, кто она». Сабрина смотрела на него. С этим она не могла ничего сделать. «Что? Кто-то пропал? Он хотел, чтобы она нашла его пропавшую подругу? Но ведь у него не было подруги!» Семя ревности, которое она выкорчевала из своей жизни уже давно, вдруг проросло и фантастическим образом расцвело. Она почувствовала знакомую боль. «Я попытаюсь объяснить, ладно? Разрешите мне начать сначала, и я смогу все растолковать. Я переписываюсь с этой женщиной по электронной почте. Мы общаемся через интернет уже около года». «Ох, мы очень подружились. В самом деле, она изумительная женщина». Его глаза были обращены вдаль, и Сабрина почувствовала облегчение от того, что он смотрел не на нее. «Этого не может быть. Я хочу встретиться с ней лично. Я знаю, это звучит избито и странно, но я к ней неравнодушен». Такер обернулся к ней, и ей показалось, что он видит ее насквозь. Она сжала кожаный ремешок так сильно, что ее короткие ногти впились в ладонь. «Да, я знаю. Вы думаете, как я мог влюбиться в человека, которого никогда не встречал? Но тут все иначе. Мы не собирались искать себе пару и знакомиться через интернет. Просто так получилось. Наверное, вы также думаете, почему бы нам просто не встретиться, обрести друг друга и зажить вместе?» Сабрина попыталась заговорить, но не могла выдавить из себя ни слова. «Я хочу этого больше всего на свете, но проблема в том, что она не хочет встречаться лично. Не знаю почему, но это не имеет значения. Я должен ее найти». «Найти ее?» Он посмотрел ей в глаза. «Мне нужна ваша помощь». «Но я не могу. Вы идеальный человек для этого дела. Мне нужен кто-то, кто умеет искать зацепки. У меня есть сотни писем с информацией, но она была достаточно осторожна, чтобы не писать ничего конкретного о своем местоположении. Мне нужен умный человек с интуицией. Кто-то вроде вас». «Я не такой человек». «Ренни думает, что вы идеально подходите». «Ренни, свернуть бы шею этой женщине». Сабрине нужно было избрать другую тактику. Любую другую. «Очевидно, эта женщина не хочет, чтобы ее нашли. Может быть, вам стоит оставить мысли о поисках и продолжать отношения как есть?» «Я хочу быть с ней». «Может ли она позволить себе быть такой жестокой?» Сабрина облокотилась о скамейку. «В отчаянной ситуации следует идти на отчаянные меры. Вероятно, она не хочет быть с вами. Может быть, она замужем или что-то в этом роде?» «Она не замужем». «Откуда вы знаете?» «Она не замужем. Я знаю». Сабрина облизнула губы, помедлила, попыталась стереть пятно от горчицы на своей форме. «Но ведь есть какая-то причина, по которой она не хочет с вами встречаться?» Он заговорил тише. «Уверен, что есть. Думаю, она боится сделать следующий шаг, или вроде того, но она мне об этом не скажет, пока я ее не найду». Сабрина судорожно сглотнула. «И что мне сказать?» «Как мне выбраться из этой ситуации? Если она откажется, он найдет кого-нибудь другого. И что тогда?» «Тогда будет в 10 раз хуже. Если кто-то другой ему поможет, если кто-то другой изучит письма и докопается до правды, он обнаружит, что человек, которого пытается найти Такер, это она сама, Сабрина». «Хозяин бухты, где бы ты ни была, и сколько бы времени ни потребовалось на то, чтобы найти тебя, я буду тебя искать». Глава 2. Такер отвел взгляд от Сабрины, а это было непросто. Он никогда не видел ее с распущенными волосами. Он заставил себя смотреть на медленно проезжающий туристический автобус, остановку для велосипедистов, потом уставился на церковь местной конгрегационалистской общины. Он убрал руку с отполированной спинки скамьи и сжал руки между коленей. «Если она не хочет, чтобы ее нашли...» Голос Сабрины дрогнул. «Может быть, у нее есть веские причины для того? Может быть, вы сделаете ей больно или разочаруете ее, если найдете?» Ему хотелось посмотреть на нее. Ему хотелось обнять ее за плечи и сказать, что этого не может быть. «Успокойся, приятель. Ты ее напугаешь». Он глубоко вздохнул и позволил соленому воздуху наполнить свои легкие, а потом выдохнул так же глубоко. Ему хотелось проникнуть в ее мысли, понять, о чем она думает. Может быть, собирается сказать ему правду прямо сейчас? Может, вообще жалеет, что стала с ним переписываться по электронной почте? Она прижимала к себе сумку, как щит, и он почти ощущал волны исходящего от нее страха. Ему пришлось зажать ее в угол, но мысль об этом убивала его. Может быть, ему надо забыть обо всем этом? Может, стоит от всего отказаться? Эти отношения оказались такими хрупкими. Слабый ветерок мог разрушить их. Потом он вспомнил о том, что каждый день заходил в кафе, как сидел за столом, притворяясь, что читает газету, делая вид, что они незнакомы. Как долго могут продолжаться эти игры? Этот театр ему надоел. Часами он сидел за компьютером, читал ее письма и желал большего. Нет, он принял решение, и он пройдет через это. Такер откинулся назад на скамейке. «Я хочу найти ее, даже если это разочарует ее, ей будет больно. Я не могу жить так дальше. Мне кажется, вы лучше всех справитесь с этой задачей, но если вы не хотите, я найду кого-нибудь другого». Вот, он сделал это. Он чувствовал, Сабрина начинает понимать, что если она не поможет ему, это сделает кто-то другой. Это была дешевая уловка, но чтобы его план сработал, она должна была согласиться. Может быть, она просто признается, что это была она. «Давай же, Сабрина, скажи это». «Похоже, вы очень решительно настроены». Ее голос звучал жалобно. «Такой вот я негодяй. Но он все делает для ее же блага. Сабрина так хороша и душой, и внешностью. Он никогда не знал человека, который бы так не осознавал собственных достоинств и красоты. Она вела себя как девочка с возрастными прыщиками и неловкой улыбкой. Время сделало ее красивой внешне, но внутри остались шрамы. Она была заключена в невидимую броню и никого не пускала внутрь. Только в письмах она была откровенной. Только когда пряталась за компьютером. Если бы только он смог перенести это в реальную жизнь. Он сделает это, если бы только ему удался первый шаг. «Я собираюсь ее найти. И я найду ее. А вы сами изучали ее письма?» «Нет сомнения, что есть какие-то зацепки там. Вы должны были увидеть их». «Я не очень хорошо читаю между строк. Я и компьютером-то владею плохо. Пользуюсь им разве что для этой переписки. И для работы. Не более того». «Как ее зовут?» «Как будто ты не знаешь». «Она называет себя Фиалкой». «Вы не знаете ее имени?» Он чуть не сказал, что у него есть ее фотография. «Но ведь это не ее фотография, правда?» Вместо этого он заглянул в ее миндальные глаза и отключился на пару секунд. Утонул в них, как в море шоколада. «Я знаю, что она мне нужна. Я знаю, что она особенная. И я знаю, что я ее найду». «Ты хочешь, чтобы тебя нашли, Сабрина? В глубине души? Чего ты боишься?» Она выглядела такой зажатой, подбородок приподнят, губы вытянулись в тонкую линию. Но за этой маской нежное существо, пылкое сердце, ранимая душа. Если бы только она согласилась, он смог бы осуществить свой план. Может быть, если она будет проводить с ним больше времени, он сможет завоевать ее доверие. Она верит хозяину бухты, однако не хочет с ним встречаться и не хочет, чтобы отношения развивались. Он миллион раз это наблюдал. Такер сдвинул кепку на затылок и вдруг почувствовал себя уставшим. Он же не надеялся, что это будет легко. «Вы можете подумать, если хотите. Я планировал найти кого-нибудь к концу недели, так что, если решитесь, скажите». «Нет, я согласна». Ее подбородок упрямо сдернулся. Она знала, что попала в ловушку. Внутри у него все задрожало, когда он подумал, что она придет к нему домой, туда, где он часами писал ей, читал ее письма, думал о ней. Теперь это лишь вопрос времени. Конечно же, когда они станут проводить больше времени наедине, он сможет пробить ту стену, которая окружает ее сердце. Конечно же, она привыкнет к общению и научится доверять ему. Ей придется сознаться, кто она. Он заставит ее признаться, когда у него появится возможность. «Я могу начать через 2 недели, когда закончу с рукописью Ренни». Можно было поспорить, но он почувствовал, что лучше пойти ей навстречу, и не мог сдержать улыбку от радости, что она согласилась. Но надо было еще кое-что обсудить. «Замечательно. Вы можете работать в любое время, но мне было бы удобнее по вечерам, если вы не против». Сабрина подняла руку ко лбу. Браслетик скользнул с запястья вниз с тихим звоном. «По вечерам?» Она растерянно наморщилась. «А вы не можете распечатать мне письма?» Он обрадовался, что вовремя обдумал этот момент. «Мне это неловко. Мне и так неудобно, что я кому-то даю читать сокровенные личные письма, тем более отдавать кому-то распечатку. Но я буду осторожна. Верю, но я не могу этого сделать. Надеюсь, вы понимаете». Она не понимала, но это уже не имело значения, потому что она согласилась. Он видел ее колебания. Он вбил последний гвоздь. «Если вы колеблетесь, я поищу другого человека». «Нет, никаких проблем». Она отодвинулась на край скамейки и встала, закинула сумку на плечо. Он встал тоже. «Замечательно. Через 2 недели». Он протянул ей руку, и она пожала ее, прежде чем уйти. «Но мы еще увидимся в кафе», — сказал он вслед, глядя на ее прямую спину. Он смотрел ей вслед, любовался ее длинными ногами. Операция «Фиалка» началась, и будущее вдруг показалось ему более ясным, чем свет солнца, сияющего в полдень над гаванью Нантакет. «Фиалка, если я думала, что готовиться к свадьбе – дело трудное, то лишь потому, что мне не приходилось отменить свадьбу за 6 дней до нее». Глава 3. Сабрина перестала крутить педали и остановилась перевести дыхание. Лучше бы она вообще не вставала сегодня. Как она дала себя уговорить проводить целые часы с Такером наедине? Разве она не знала, как это будет сложно? Как она будет сдерживаться и сохранять присутствие духа, если он будет рядом? Она, должно быть, совсем сошла с ума. У меня не было выбора. Он был готов нанять другого, если бы она отказалась. Нельзя было этого допустить, правда? По крайней мере, она сможет пока контролировать ситуацию. Она прочтет все письма, сделает вид, что старается, а потом скажет ему, что это невозможно. Она сможет придумывать ложные следы, чтобы отвлекать его, как в книжках Ренни. Но ты будешь с ним наедине часами. Несмотря на то, что воздух был теплым, у нее задрожали руки. Эти отношения сначала казались такими простыми. Он друг, с которым она болтала. Ей нравилось, что он ценит ее мнение, и что связаться с ним можно одним кликом мышки. Он вникал в проблемы, никогда не осуждал, что встречается так редко. Ее чувства развивались постепенно, и когда она поняла, что все зашло слишком далеко, уже ничего нельзя было сделать. Сабрина показала левый поворот, свернула и поехала по аллее, которая вела к дому Ренни. Теперь ей придется как-то скрывать свои чувства. Трудно было уже разговаривать с ним в кафе, делая вид, что они незнакомы. А как она будет скрывать свои чувства, когда они окажутся наедине в комнате? А скрывать надо. Такер может подумать, что ему нужна фиалка, но это лишь потому, что он не знает, кто она. Сабрина поехала по грунтовой дорожке по направлению к двухэтажному дому Ренни, фасад которого выходил на океан. Черепица на кровле изначально была бледно-голубой, но под действием ветра и песка стала серой. Цветущий сад, буйство оттенков розового, желтого и белого, обрамлял дорожку. Виноградная лоза вилась по фасаду, по белым колоннам, забиралась на небольшой навес над двориком. Многие жители острова нанимали для ухода за садом таких людей, как, например, Оливер, но Ренни сама занималась садом и с любовью называла его Ган-Эдем, райский сад по-еврейски. Иврит был еще одним из хобби Ренни. Сабрина оставила велосипед перед гаражом, над которым размещались ее апартаменты. Она заглянула в почтовый ящик, потом поднялась по деревянной лестнице в западном крыле дома, которая вела к ее жилищу. Высокий дуб рос у самого дома и возвышался над крышей, и она всматривалась в его ветви до тех пор, пока не увидела появившееся этой весной гнездо малиновки, которое находилось в развилке, свитое между двумя ветками и опасно кренилось на бок. Сабрина каждый день со страхом ждала, что оно свалится от порыва морского ветра, но гнездо продолжало висеть. В комнате было прохладно и свежо. Она положила полученные письма и счета на стол, быстро подошла к компьютеру и включила его. Ей не терпелось узнать, написал ли ей что-нибудь Такер утром перед уходом. Признался ли он, что собирается найти ее, или же будет держать это в тайне. Она села за стол и открыла почтовый ящик. Они переписывались по расписанию. Он писал утром, когда она была уже на работе, а она отвечала вечером. Потом, когда он возвращался домой вечером, письма так и летали туда-сюда. Правда, в основном это был уже обмен краткими фразами. Ничего особенного. Почта открылась. Сабрина увидела несколько писем, и ее сердце упало, когда она не нашла среди них письма от хозяина бухты. Ей пришло 4 письма. 2 оказались рекламой. Одно было новостями от сайта Amazon, еще одно от ее кузины Джейли. Это имя выбило ее из колеи. Сама того не желая, она прочитала заглавие. «Важно! Пожалуйста, прочитай!» Сабрина выделила письмо и отправила его в корзину. Послание исчезло в мгновение ока. Вместо удовлетворения этот поступок вызвал у нее чувство неловкости. Чего могла хотеть Джейли? Разве ее кузина не взяла уже себе все, что можно? Во всяком случае, вполне достаточно. На секунду возникло искушение вернуть письмо, но потом она решила. Оно не стоит тех чувств, которые может вызвать. Но чувства все равно волновали ее, возникая как непрошенные гости. Ревность, горечь и их близкая подруга – острая боль. Нет, сегодня она их не пустит. Предпочитаю этого не делать. Усилием воли она загнала чувства как можно дальше. Пусть ждут своего часа. И закрыла почтовую программу. Обычно она весь день ждала возвращения в свою маленькую комнатку с привычной обстановкой и знакомым убранством. Ждала писем от Такера. Здесь она могла побыть одна, почитать, подумать, от всех спрятаться. Но сегодня все было совсем не так. Мысли крутились, как пропеллер. Она должна была закончить исследование для Ренни, но вместо этого заварила чай и бродила рядом с кухонным столом, глядя в окно и на океан. Собирались облака, заслоняя солнце. Стало темнее. На горизонте виднелся треугольный синий парус. Она подумала, что за люди плывут на этой яхте? Семья отдыхающих? Богатая пожилая пара убивает время? Мужчина хочет расслабиться и ищет одиночество, спасаясь от сварливой жены и кучи шумных детей? Сабрина никогда не плавала на корабле, за исключением парома, который привез ее в Нантакет. Тогда, посреди водной стихии, у нее возникло странное ощущение. Она опустила штору, потом пошла переодеться в шорты и футболку с круглым вырезом. Погода была теплая, но не жаркая. Может быть, она совершит пробежку. Когда чайник закипел, она сделала себе чашку чая и снова села за компьютер. Ренни для Романа нужен был яд, причем не оставляющий следов в крови, и найти его нужно было сегодня же. Сабрина открыла поисковик, но беспокойство не давало ей работать. Она стала перебирать почту, выбрасывая рекламу в мусорное ведро и складывая счета в одну стопку. Когда она увидела последнее письмо, то так и замерла. Ее имя и адрес были написаны на нежном розовом конверте. Она узнала бы этот аккуратный почерк, даже если бы в левом верхнем углу не было обратного адреса. От ужаса язык прилип к гортани. Ей хотелось бы уничтожить этот конверт с такой же легкостью, с какой она уничтожила электронное письмо, потому что искушение открыть его было невероятно велико. Настоящим письмам труднее сопротивляться. Поддавшись любопытству, она повернула конверт и открыла его. Оттуда выскользнула розовая фигурная открытка. Сабрина прочитала печатный текст. «Господин и госпожа Эверт Дэниелс и господин и госпожа Ллойд Теннер приглашают вас разделить свою радость по поводу бракосочетания их детей Джейли Дэниелс и Джареда Теннера в субботу 22 августа в 5:30 вечера». Взгляд Сабрины вернулся к имени Джареда и замер. Открытка задрожала у нее в руке. Как получилось, что она ничего не знала? Ради бога, почему никто не предупредил ее? Где же объявление о помолвке? Потом она вспомнила письма от тети Беф, которые она удаляла. Вспомнила голосовые сообщения от Джейли и Ариэль, на которые ни разу не ответила. Она не жалела о том, что так удалилась от родственников, воспитавших ее после того, как ее отец умер. Они сделали ей больно. Естественно, она хотела быть от них подальше, естественно было их избегать. Но как жестоко, как трудно узнать об этом так, как больно достать из почтового ящика приглашение на свадьбу без всякого предупреждения. Они должны были известить ее, постараться найти ее. Она опять посмотрела на дату. Меньше, чем через 3 месяца. Этого не должно было случиться. Почему все так несправедливо? Но какое это имеет значение теперь? Я его больше не люблю. Но ведь она любила его. Она так сильно любила его. Прошел год. Она изменилась. Она научилась многому. она больше не была наивной молодой женщиной, которая может попасться в западню. Теперь она была мудрее. Ее жизнь – мощная крепость. Она подошла к мусорному ведру и бросила туда приглашение. При этом движении браслет соскользнул на самое запястье, и она обратила на него внимание. Поднесла руку к глазам, и сердце забилось чаще. Погладила пальцем знакомую поверхность. Прежние эмоции проснулись, а легкие наполнились чем-то жестким и удушающим. Она обхватила другой рукой запястье вместе с браслетом, как будто сдержать мысли было так же просто. Теперь ей хотелось надеть кроссовки и бегать, пока не выбьется из сил. Бегать, пока не устанет так, чтобы не думать и не чувствовать. Она обещала Ренни поискать решение, на это уйдет весь вечер. Сабрина опять опустилась в кресло. Унять мысли было непросто, все внутри продолжало бунтовать. Где-то там Джейли и Джаред выбирают место для свадебной церемонии и планируют медовый месяц. Средств тетя и дядя не пожалеют. Где, интересно, это должно произойти? Сабрина не помнила. А хочет ли она это знать? Хочет. Она хотела знать правду до самой последней мучительной капли, потому что не истина мучила ее и делала ей так больно, а те секреты и ложь, которых было так много. «Хозяин бухты. Моей сестре нужно чудо, но я не беспокоюсь об этом. Я верю, что Бог совершит его. А ты, Фиалка, ты веришь в Бога?» «Фиалка, мы с Богом сейчас не общаемся». Глава 4. Сабрина ехала на велосипеде по улице, ведущей к дому Такера, параллельно набережной. Дома в гавани Нантакета казались громадными скворечниками над кромкой воды. Их фасады выходили на океан, усеянный маленькими, качающимися на волнах лодками. Зимой большая часть этих домов пустовала. Их постоянно обдавал ледяной ветер и холодные брызги соленой воды. Но летом их сдавали туристам, и они приносили неплохой доход. За день до этого Такер написал ей свой адрес на бумажной салфетке из кафе и просил прийти около 6. В его глазах светился мальчишеский задор. Она подумала, что это отблеск мечты, и почувствовала себя виноватой. Было жестоко пробуждать надежду и втайне хотеть задушить ее навсегда. Она засунула руку в карман куртки цвета хаки и скрутила салфетку в твердый шарик. Она много раз принималась думать, как ей поступить, когда он подошел к ней 2 недели назад. Выбора не было. Оптимальное решение – смириться и сделать свое дело как можно скорее. Она предпочитала читать электронную почту как нечто отдельное от людей, которые пишут эти письма. Она могла перечислять безобидные подробности и быть уверенной, что никому не потребуется вычислять местоположение Фиалки. Таким был ее план, и она придерживалась его. Когда все закончится, она и хозяин бухты продолжат свои отношения, как прежде. Эти отношения были слишком важны для нее, чтобы рисковать потерять их. Она доехала до коттеджа Такера и поставила велосипед. Это был маленький домик над водой, почти игрушечный, но и такие стоят больше 1 000 000. Дом Такера дважды поместился бы на чердаке дома Ренни, но такие прибрежные коттеджи обладают своим собственным очарованием, с этим не поспоришь. Дом был обшит потемневшими от времени досками, а 2 передних окна, как квадратные глаза, обрамляли искусно выточенную дверь над крылечком. Растение в горшке было единственным украшением снаружи дома, и оно выглядело так, словно о нем забыли 7 лет назад. Сабрина постучалась, потом спрятала за ухо выбившуюся прядь волос. Сердце билось отчаянно, казалось, что оно сейчас вырвется из грудной клетки, а ей хотелось бы удержать его на месте. В окнах темно. Может быть, его нет дома. И не надейся, конечно, он дома. Он просил тебя подъехать к 6. Сабрина посмотрела на часы, без 1 минуты. Почему бы не помечтать, правда? Может быть, он позволит ей работать в тишине и спокойствии, а когда она привыкнет к его компьютеру, то сможет приезжать сразу после работы. Он будет уходить по своим делам, а она будет работать в одиночестве, без нервного напряжения. Может, все потихоньку уладится. Дверь открылась, силуэт Такера заполнил весь дверной проем. На нем была черная футболка и потертые джинсы. Он был босиком. Сабрина уставилась ему в лицо, когда он открыл дверь шире. «Как раз вовремя!» Вьющиеся волосы были влажными, как будто он только что принял душ. В горле у Сабрины пересохло. Она улыбнулась, пробираясь мимо него, и уловила слабый аромат его одеколона. Знакомый запах взволновал ее. Она перевела дыхание, когда уже была на безопасном расстоянии от него, и стала вглядываться в полумрак гостиной. Помещение освещала одна единственная лампа, перевернутый конус света, направленный на простую стену терракотового цвета. Диван, два стула и телевизор. Ряд вырезанных из дерева морских животных, расставленных на каминной доске. «Кабинет там», — он показал на небольшой коридор позади гостиной. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить? У меня есть содовая, сок и кофе». «Нет, спасибо». Она пошла за ним на непослушных ногах, сандалии шлепали по деревянному полу. Сабрина чуть задержалась с мыслью, не снять ли ей обувь, но раздумала. Судя по пыли в углах, Такер не был особенным чистюлей. «А вот здесь. Это мой кабинет. Он же комната с компьютером, он же помойка». Все в комнате тонуло в лучах заката, который окрашивал комнату в розово-золотой цвет. Свет вливался через большое окно, выходящее на океан. «Какой пейзаж!» Странно, что он никогда не упоминал об этом в своих письмах. Если бы у нее был такой вид из окна, она уж точно бы ему рассказала. Но опять же, легко рассуждать, когда она сама писала Такеру, то и думала только о нем. «Я сделал это окно, когда купил дом. Здесь должна была быть спальня для гостей, но получился прекрасный кабинет». Она оторвала взгляд от бухты и осмотрела небольшую комнатку. Дубовый стол, большой ковер, бледно-голубая стена. В углу дверь с вентиляционной решеткой. Она подумала, что в туалет. Напротив стола ряд ящиков. Такер придвинул к столу еще один стул и указал на него. Сабрина отложила в сторону сумку и села, а Такер сел рядом за компьютером в нескольких сантиметрах от нее. Она уставилась на монитор в 15 дюймов. Несколько иконок на фоне фотографии гавани Нантакета. Она узнала бы Такера уже по этой фотографии, до того, как он открыл почтовую программу. «Мы переписываемся около года, так что писем очень много. Большая часть — просто быстрый обмен новостями, некоторые подлиннее. Я перечитал их, стараясь вычислить, кто она, но я уже сказал, что мне это не дано». Сабрина смотрела, как он ищет более старые письма. Ей странно было видеть свои письма в чужом почтовом ящике. Пока он пролистывал почту, она заметила, что есть несколько писем от кого-то другого. «Вот ее адрес», — он указал на экран. «Фиалка». По крайней мере, ее прозвище ничего не могло выдать. Она сложила руки на коленях. «Вы всегда такая спокойная?» Ей следовало задавать вопросы, а не вести себя так, как будто она уже знает ответы на них. А она и правда знала. Но нельзя так себя вести. «Я просто смотрю». «Говорят, в тихом омуте черти водятся». «Кто говорит?» Он оторвался от экрана и ухмыльнулся ей. «Не знаю, но, наверное, они сами-то знают, о чем говорят, потому что все за ними повторяют». Эта реплика была так похожа на его письма, что она чуть было не улыбнулась, но вовремя спохватилась. «Вопросы. Она должна задавать вопросы. У вас есть какие-то конкретные данные о вашей подруге? Может быть, вы смогли бы составить список всего, что знаете о ней?» «Конечно. Вот, давайте поменяемся местами, и вы сможете начать читать». Он задел своей рукой ее руку, когда они менялись местами, и волоски у нее на руке встали дыбом, притягиваясь к нему, как магнитом. Она удобнее устроилась в кожаном кресле и открыла первое письмо. Сначала он общался с ней в чате, посвященном Нантакету, в обществе тех, кому интересен Нантакет. Обсуждалась тема ветряной мельницы, которая живо волновала тогда всех жителей, а через несколько дней Такер начал писать ей лично. «Интересно, быть может, она выращивает цветы на продажу?» — сказал он шутливо. Она закатила глаза. «Так что, вы не знаете, где она работает?» Он вытащил из ящика ручку и лист бумаги и устроился на углу стола, слишком близко от нее, чуть не задевая коленями ее колени. «Что, если она подвинется?» «А что такого страшного, если она прикоснется к нему?» «Он подумает, что это произошло случайно, если вообще заметит». Ей так хотелось дотронуться до него, что вспотели ладони. Если бы только она могла стереть из памяти прошлое. Если бы только эти отношения могли быть нормальными. «Держи себя в руках, Сабрина. Сосредоточься. Читай письмо». «Хотелось бы мне знать. Как я уже говорила, она была очень осторожна. В чате, где я впервые с ней познакомился, ее звали Фиалка К.С. Может быть, это ее инициалы или что-то вроде?» Его слова были как пощечина. Она перестала бездумно смотреть на экран. Но он ведь не может знать. Или может? Конечно, не может. Она послала ему фотографию Ариэль, а не свою. Она и не думала, что он помнит то имя. Это было год назад. Быстро скажи что-нибудь, прежде чем он подумает о твоих инициалах. Может быть, это аббревиатура штата Канзас? Ручка застыла над бумагой. Он склонил голову на бок, глядя на нее. Может быть. Расслабься, он не может ничего знать. Сабрина утонула в его глазах, как в голубых озерах. Как холодный цвет может выглядеть таким теплым? В их центре сверкали серебряные искры. «На самом деле это может означать все, что угодно», — сказал он мягко. Она уставилась на экран, как и было положено. «Ради бога, ты должна сосредоточиться. Сделай вид, что ты в кафе». «Почему там проще? Потому что она была на ногах и занята? Потому что все стало сложнее, и она может себя выдать? Потому что они сейчас одни?» Такер вернулся к своему списку и шевельнулся, после чего его колено коснулось ее. «Проще потому, что он не прикасался к ней». Тепло его тела проникало сквозь ткань и согревало ее кожу. Она должна отодвинуться, повернуться или скрестить ноги, или непринужденно опереться на спинку стула. Но его прикосновение было таким приятным, таким чудесным искушением. Ей не хотелось отодвигаться. Что плохого он может ей сделать? Сабрина скрестила ноги и наклонилась вперед, разрывая контакт ради своего спокойствия. Теперь она могла сосредоточиться на теме. Она открыла следующее письмо и просмотрела его. Они еще обсуждали ветряную мельницу. Ничего необычного. Она просмотрела еще несколько писем, обратив внимание на то, что в то время они обменивались посланиями раз в 2 или 3 дня. «Просто продолжайте», — сказал Такер. «Я знаю, что в первых письмах информации мало, но потом будет лучше». Он опять наклонился к своему списку. «Намного лучше», — пробормотал он. «Или ей показалось». Она прочитала еще 3 письма. Ее мысли витали далеко. Она никогда не перечитывала первые письма. Все началось как безобидный случайный обмен информацией и идеями. А вот в этом письме, через 3 недели после начала переписки, впервые появилось нечто личное. «Вижу, вы много знаете о проекте ветряной мельницы. Вы из Нантакета? Или отдыхаете тут летом? Я живу недалеко от порта». Она вспомнила, как похолодела от этого вопроса, понимая, что это потенциальный поворотный пункт в их отношениях. Если она ответит утвердительно, не повредит ли это ей? Он казался ей добрым, но она не была готова к отношениям и даже к дружбе. Дурные воспоминания уже много месяцев мешали ей общаться с мужчинами. На самом деле это нельзя было назвать отношениями. Она не знала его, он не знал ее. Это просто слова на мониторе. Могут ли они повредить ей? Но теперь она точно знала, что он живет в Нантакете. Его близость была пугающей. Если он узнал бы, что она тоже живет там, может, он захотел бы встретиться? Этот вопрос побудил ее принять решение. «Нет и нет», — ответила она, — «это было правдой, хотя теперь она здесь жила». «О чем вы думаете?» — Такер прервал ее мысли. Сабрина не была уверена, что он имеет в виду. «Она кажется приятной». Он впился в нее взглядом. «Я не прошу вас давать оценку ее характеру. Вы нашли еще что-нибудь интересное?» Она покраснела. «Ох!» Пальцы сжались на клавиатуре. «Нет, похоже, интересное только начинается». «Может быть, это будет полезно». Он протянул ей список. «Вот все, что мне удалось вспомнить. Я пойду выпью содовой. Вам принести?» «Нет, спасибо». Когда он вышел из комнаты, она изучила список. Любит приключенческие романы. Работает до 2 или 3 часов дня в сфере обслуживания, наверное. Живет одна. Аллергия на кошек и кокосовые орехи. Читает стихи. Пристрастие к Лонгфелло. Любит убирать свой дом. Любимая еда. Макароны, черный шоколад, кексы, холодный чай. Терпеть не может кукурузу. Никогда не была замужем. Детей нет. У нее много родственников. 2 кузины, тетя и дядя. «Где?» Список продолжался, он занимал обе стороны листа. С каждым пунктом Сабрина чувствовала себя все более уязвимой. Он так много знал о ней, и речь шла даже не о переживаниях, которыми она делилась, а о голых фактах. Хотя ни одна из деталей не была особенно важной сама по себе, они в сумме были подобны отпечатку пальца, уникальному, принадлежащему только ей. Это открытие испугало ее. А что, если она выдаст себя каким-нибудь словом или поступком? Ей надо быть очень бдительной. Она просмотрела список снова и заметила одну странность. При всей фактической информации в списке там не было ни одного описания ее внешности. Хозяин бухты. Моя мама хотела, чтобы я пошел по ее стопам и стал адвокатом. Я потратил годы, добиваясь этой цели, пока наконец не понял, что стараюсь скорее заслужить одобрение матери, чем стать юристом. Глава 5. Такер открыл холодильник и стал смотреть, чего бы выпить. Пепси, молоко, апельсиновый сок и банка темного пива, наверное, уже просроченного. Сегодня он выпил уже 2 содовых, но молока или сока ему не хотелось. Ему вообще не хотелось пить. Он пригладил рукой волосы. Настоящей проблемой было то, что Сабрина находилась в его доме, в его кабинете, в 15 шагах от него, но она оставалась незнакомкой. Не просто ничего не изменилось, но стало даже хуже. Он закрыл холодильник. Она была так близко, так близко. Он коснулся ее слегка, и все было нормально. Да, он сделал это нарочно, но все-таки он знал, что это ничего не значит. С ее точки зрения это было случайное прикосновение. Может быть, она даже не заметила. Но на мгновение он сам себя убедил в обратном. Он представил себе, что она хотела этого. Вообще непонятно, почему так расчувствовался. Но все равно это не имело значения. Она отодвинулась, и воображаемая ситуация лопнула, как мыльный пузырь. Это было трудно. Труднее, чем он ожидал. Он решил пока не доводить операцию «Фиалка» до завершения. Пусть сначала она освоится, почувствует себя комфортно. Пусть она немного лучше его узнает. Он и представить себе не мог, что ее близость будет так мучительна. Что же ей мешает? Он знал, что ее предал бывший жених. Сделал больно, да так, что она порвала со своей семьей, и образовалась пропасть между ней и Богом. Она боится новых отношений? Или тут есть что-то еще? Что-то, о чем она вообще не упоминала? Он вспомнил, как увидел ее в первый раз. Он зашел в кафе однажды в понедельник утром и сел рядом с Оливером. Вошла она с полным подносом в руках. Новая официантка разгрузила поднос быстрыми и экономными движениями. Она была высокой, подвижной и гибкой, и двигалась, как танцовщица. Подошла Чар, налила ему кофе. «Доброе утро, Такер! Как дела?» «Хорошо, спасибо». Чар отошла, а Такер засмотрелся на новую девушку. В ней было что-то особенное. Он пытался понять, что именно. У нее были темные волосы, собранные в хвост и завязанные белой лентой. Она время от времени трогала этот хвост и крутила его кончик. Своды изящных бровей над карими глазами миндалевидной формы. Она обладала естественной красотой. Ее лицо без косметики было бы идеальной рекламой для мыла Dove. Она совершенно не обращала внимания на клиентов мужчин. Засмотрелась она на новую официантку? Голос Оливера прервал его мысли. Такер оторвал взгляд от удаляющейся девушки и глотнул кофе. «Откуда она?» Оливер пожал плечами. «Не знаю. Почему бы не спросить у нее?» Такер смотрел, как новая официантка готовит кофе, как человек, который проделывал это сотни раз. Он представил себе, как начнет разговор с ней, а потом понял, чем она отличается от других женщин. При всей грации ее плечи были слишком напряженными, а спина слишком прямой. Она никого не завлекала взглядом. Она была вся поглощена работой. Он не боялся испытаний. «Спрошу», — ответил Такер. «Она не выглядит особо дружелюбной», — Оливер пригладил редкие волосы. Несколько минут спустя новая официантка подошла и налила ему кофе. «Похоже, вы тут новенькая?» — Такер подарил ей улыбку, от которой женщины обычно таяли. «Да». Официантка уже отвернулась от него и наливала кофе Оливеру. «Откуда вы?» — спросил Такер. Она поставила чайник и достала свой блокнот. «С материка. Учар перерыв. Вам что-нибудь нужно?» Она была твердым орешком. Не надо было быть гением, чтобы понять смысл, заложенный в тоне слов. «Я занята, не подходите ближе». Он откашлялся. «Обычно я просто пью кофе». Она кивнула и пошла принимать заказ у семьи за другим столиком. Оливер хмыкнул. Номер не удался. То же самое повторялось много раз. Иногда он чувствовал себя униженным. Иногда все проходило гладко. Он нашел метод обходить ее защитные бастионы, хотя не всегда его способы были идеальными и вели к успеху. Он услышал звук пальцев Сабрины по клавиатуре и вздохнул. Они зашли уже так далеко с тех пор. Он знал ее так хорошо, и ему нравилось то, что он знал. Ему нравилось, как она крутит свои волосы, когда чувствует себя неуверенно, как откровенно она общалась с ним, как честно рассказывала о себе. Он любил даже ее суховатый юмор, если бы только научиться переводить все эти послания из киберпространства. Почему он сидит на кухне и размышляет о проблемах, когда она находится в соседней комнате? Ему хотелось помочь ей раскрепоститься, привыкнуть к нему, чтобы потерять контроль над собой, и он должен следовать своему плану, выполнение которого началось с врученного ей списка. Когда он вошел в кабинет, Сабрина не отрывала глаз от экрана. Она добавляла на листок свои заметки. На экране было письмо, которое она написала ему через несколько недель после знакомства. Она продвигалась слишком быстро. Если она будет продолжать в том же темпе, за 2 недели она управится. «Что-нибудь нашли?» Он сел рядом с ней. «Ничего определенного. Просто сделала несколько заметок». Прядь волос выбилась из ее хвоста и упала на шею, когда она наклонилась вперед, всматриваясь в свои записи. Холодный подход заставлял забыть о том, какие у нее нежные черты лица. Ее отстраненность приводила к тому, что большинство людей ее избегало. Вероятно, именно к этому она и стремилась. Но под этой непроницаемой оболочкой было столько нежности, которой хватило бы на весь белый свет. Ему вспомнились строчки из ее письма. Она написала это после того, как рассказала о своем бывшем женихе. «Я думаю, что невозможно полностью узнать другого человека. Ты знаешь то, что видно из его слов и поступков. А то, чего ты не знаешь, ты дополняешь своими желаниями, а потом убеждаешь себя в том, что это и есть факты. И в тот момент, когда ты ничего тревожного не ждешь, иллюзия обрушивается тебе на голову». Это было печальной исповедью разочарованной души. В тот вечер он вновь и вновь думал об этом. Такер смотрел, как она, поджав губы, снова и снова возвращается взглядом к монитору. Он рассматривал ее лицо. Длинные темные ресницы, идеальной формы нос, упрямый подбородок, и внутри него рождалась сильная и твердая решимость. «Как бы ни было трудно, Сабрина Кинкейд, я собираюсь доказать тебе, что любовь — это не больно». «Фотография. Спроси про фотографию». Сабрина потерла переносицу. «Это же очевидный вопрос. А нет ли у вас ее фотографии?» Якобы так просто, однако она избегала этого вопроса. «Сможет ли она слушать, как Такер хвалит красоту Ариэль?» Такер появился в 3-й раз. «Ради всего святого, неужели он будет заглядывать ей через плечо каждую минуту?» Она закрыла письмо, на которое смотрела, не видя его, и открыла следующее. «Как дела?» Он сел рядом. «Держусь пока». «Вы будете меня спрашивать каждые 5 минут?» «А это заставит вас больше стараться?» «Меня это будет отвлекать и в конечном итоге станет раздражать». «Поэтому у вас так глаза светятся?» Она подняла взгляд на него. «Хорошо, хорошо, я буду вести себя тихо». Он отклонился на спинку стула, но не уходил. Сабрина вздохнула и перенесла все внимание на экран. Она не могла сосредоточиться под его взглядом, который, казалось, прожигал ей затылок, опалял голову и двигался к ушам. «Почему тут так жарко?» «Она должна спросить про фотографию. Надо с этим покончить. Ничего хуже уже не будет». Она вытерла губы. «Вы ничего не сказали о том, как она выглядит? Уверена, что вы обменялись фотографиями?» Она делала вид, что читает следующее письмо, когда поняла, что Такер слишком долго не отвечает. Когда она посмотрела на него, выражение его лица было странным, но когда он моргнул, впечатление исчезло. Он наклонился к ней и взялся за мышку, дотронувшись до ее руки. Сабрина отпрянула, потом постаралась скрыть свое смятение, заправив за ухо прядь волос. «Мне надо найти письмо, к которому прилагается фотография». Он наклонился к экрану, его плечо касалось ее. «Я думаю, это единственное письмо с приложением, так что найти его будет нетрудно». Она думала только о том, как он близко. Если она повернется к нему, достаточно будет чуть-чуть приблизиться, и она могла бы его поцеловать. Она изо всех сил постаралась дышать глубже и справиться с собой. «Дыши, дыши. Вдох, выдох. «Но ведь это же смешно, что он так возится!» Она потянулась к мышке. «Я найду его!» «Вот оно!» Он открыл письмо и, наконец-то, откинулся назад на своем стуле. На фото улыбающаяся Ариэль была снята на фоне побережья Флориды. Она шла в сторону океана и выглядела так, словно кто-то позвал ее по имени. Это был поясной портрет, сделанный сзади, и ее лицо было повернуто к камере. Длинные светлые волосы развивались на ветру. Голубые глаза сияли ярче, чем океан на заднем плане. Но прекраснее всего была ее великолепная улыбка, которая привлекла массу поклонников. Сабрина не ревновала Кариэль. Она любила ее и гордилась ею. Но мысль о том, что Такер любуется ее прекрасной кузиной, была невыносима и мучительна. Ей хотелось закрыть файл, но это показалось бы странным после того, как она просила показать это фото. Вместо этого она откашлялась и выдавила. «Красивая». Ее сердце билось неестественно быстро в ожидании ответа. Она вся сжалась, ожидая неизбежного удара. «Она — прекрасный человек». Странный ответ. Не то, что сказал бы обычный мужчина, но Такер не был обычным мужчиной. Он продолжал смотреть на экран. По крайней мере, она думала, что он туда смотрит и не собиралась проверять. «Скажи что-нибудь». Снимок сделан с не очень близкого расстояния, и лицо в тени. Это единственная фотография, какая у вас есть? Да. Было странно, что он не распечатал фото. Она ожидала увидеть портрет большого формата в рамочке на глянцевой бумаге, стоящей на его тумбочке или столе. Может быть, даже фото в бумажнике, которое он показывает своим приятелям. «Я не уверена, что это сильно нам поможет», — сказала она, — «если мы не сузим поиск до одного маленького городка, где все друг друга знают». «Очевидно, что она на берегу моря», — он указал на экран. «У вас нет представления о том, где она живет?» «Мы познакомились в чате Нантакета. Я знаю, что она тут была. Пусть лучше он думает, что она живет в другом месте, где-нибудь далеко-далеко». «Мы бы узнали ее, если бы она жила здесь». Сабрина почувствовала на себе его взгляд. «Вы так думаете?» «Здесь всего 10 тысяч жителей, но летом в 4 или 5 раз больше, и фотография снята на пляже». «В точку». «Действительно», — она посмотрела на фото в поисках чего-нибудь, что помогло бы сбить его со следа. «На песке позади нее большая тень. Видимо, большое дерево. Значит, Нантакет исключается. На острове росли большие деревья, но не на берегу». «Думаю, вы правы». Казалось, что соглашается он неохотно. Сабрина всмотрелась в фотографию в поисках новых подсказок. «Волны слишком маленькие. Исключаются восточное и западное побережья». «Да, остается всего 5 штатов», — сказала она. «Лучше, чем 50. Но это может быть фото, сделанное во время какой-нибудь поездки». «Золотце, да у вас много позитивных мыслей». «Просто я пытаюсь быть реалисткой». Она закрыла файл. «Наверное, надо мне еще почитать письма». Она открыла следующее и 5 раз читала первое предложение, прежде чем смогла достаточно сосредоточиться. «Она что, так и будет сидеть тут и смотреть, как она читает?» «В таком случае ей потребуется месяц на все это». Он взял карандаш и стучал по столу, втыкая заостренный конец в деревянную поверхность. Она перечитала вторую фразу. «Сосредоточься, Сабрина. Ради всего святого, ты должна была бы прочитать уже все письмо». Постукивание продолжалось, отвлекая ее от выполнения задачи. Наконец она повернулась к нему с тяжелым вздохом. Он приподнял брови и нахмурился. «Ох, простите, я вас отвлекаю?» «А ты как думаешь? Если бы только она могла читать письма у себя дома, она делала бы это намного быстрее». «А вы уверены, что не можете их распечатать или переслать их мне? Я не могу ходить к вам каждый вечер и обещаю, что никому их не покажу». Он встал и покачал головой. «Я бы чувствовала себя неуютно. Мне уже и так неловко, что вы их читаете». Если бы он только знал. Фиалка. В школе у меня было прозвище «Рот Копилка». Вот что случается, когда главный хулиган в классе обнаруживает, что в щель между твоими зубами можно вставить монетку. Брекеты улучшают только внешний вид. В глубине души я остаюсь той, что стоит у стены, когда ее кузины танцуют. Глава 6. 3 дня спустя Сабрина собрала толстую пачку рукописей и посмотрела на электронные часы. Был час ночи, по ее меркам поздно, но Ренни, должно быть, еще работает. Эта женщина всегда повторяет, что по ночам пишется лучше. И, возможно, так и есть, потому что роман, который Сабрина только что закончила писать, был просто потрясающим. Она засунула ноги в сандалии и поднялась по лестнице. Прохладный ветерок шевелил листвой над ее головой, и ее руки покрылись мурашками. Дойдя до кухни, она постучала. «Сабрина, ты еще не спишь?» Седые волосы Рени торчали в разные стороны, и это значило, что она опять пользовалась массажером для головы. «Это стимулирует нейроны головного мозга», — однажды сказала Рени, когда Сабрина застала ее сидящей за компьютером с этой штукой. Она усердно массировала голову, и, похоже, вдохновение ее не покидало. «Я не могла заснуть, и это ты во всем виновата», — Сабрина протянула ей рукопись. Рени открыла дверь пошире, позволяя Сабрине войти. «Тебе понравилось?» «Я не могла оторваться. Честно говоря, я начала читать и не могла остановиться, чтобы лечь спать, пока не дочитала. Слог превосходный, характер убедительный, и сюжет так замечательно построен. Ренни, если твои издатели скажут тебе, что это не будет продаваться, значит, они просто некомпетентны. Твой агент будет доволен». «О, слава богу, я так рада, что тебе понравилось. Это ты помогла мне с сюжетом. Он такой неизбитый и необычный». Свет в глазах Ренни померк. «Но написано не так хорошо, как мне хотелось бы». Иногда Сабрине хотелось ее встряхнуть. «По-моему, великолепно написано». Ренни села на дубовый стул и посмотрела в темноту за окном. Она не верила Сабрине. Это было очевидно. На ней была гавайская рубашка черно-серого цвета. Верный признак того, что она не в духе. Ренни покрутила свое обручальное кольцо, усыпанное бриллиантами, вокруг морщинистого пальца. «О прошлом романе ты тоже так говорила?» И это было правдой. Ренни взяла массажер для головы и вытянула ноги под столом. «Я думаю, что характеры могли бы быть поживее, особенно Дрю. Мне иногда не удается передать мужской взгляд на мир. Все характеры очень живые. Не знаю, не хватает... жизни, не хватает жизни!» Покойный муж Ренни пошатнул ее веру в себя. Его не было уже 3 года. Он умер задолго до знакомства с Сабриной с Ренни, но и так было ясно, какое влияние он оказал на Ренни. «Всего там хватает. У меня хорошее предчувствие насчет этой книги», — сказала Сабрина. «Ну ладно», — Ренни посмотрела на стену, потом в окно. «Все равно все в руках Божьих, правда?» Сабрине не надо было ложиться спать, чтобы завтра она могла нормально работать. Но, посмотрев на впалые щеки и всклокоченные волосы Ренни, она села на тяжелый стул напротив. «Как продвигается твой следующий роман?» Ренни издала вздох, достойный Дарта Вейдера. «Никак. Вообще ничего не придумать, а я молилась об этом всю неделю. Может быть, устроим завтра мозговой штурм? Ты работаешь на Маккейба после кафе. Дорогая, у тебя нет на это времени». «Я найду время, Ренни. Кроме того, это так интересно». «Да, ты в этом просто гений, без сомнений. Может быть, мне надо просто подписать романы твоим именем и покончить с этим?» Она негромко засмеялась. «Я бы ничего не смогла написать. А издатели что-нибудь ответили твоему агенту насчет опасности в ночи?» Сабрине казалось, что Ренни совершила большой прорыв в плане стиля изложения в своей последней книге про убийство семьи в Нантакете. Ренни отложила массажер и зевнула. «Нет, ни слова. О, Боже, я не думаю, что сегодня ночью ко мне придут идеи. Расскажи мне, как у тебя дела? Как работа? Что слышно о твоей семье?» «С работой все хорошо». Она подумала о приглашении на свадьбу, и что-то в ней содрогнулось от этой мысли. «А твоя семья?» «Я получила по почте приглашение на свадьбу Джареда и Джейли». Ренни ахнула. «Нет». Она нахмурила брови, горящие глаза выражали праведное негодование. «Боюсь, что так». Она взяла Сабрину за руку. «О, подруга, мне так жаль. Бог поможет тебе забыть все это. Я знаю». Иногда Сабрине казалось, что веры у Ренни хватает на них обеих. Но не на сей раз. Все-таки ее немного утешило то, что Ренни назвала ее подругой. «Спасибо, Ренни». «Ты поедешь? Я бы поехала с тобой». «Нет, я не поеду. Но спасибо за предложение. Если передумаешь, ты только скажи, и я пакую чемоданы». Покинув Ренни, Сабрина опять подумала о ее рукописи. Она думала, поверит ли Ренни в свой талант, если роман будет продаваться. В таком случае нет повода для волнения. Сабрина знала, что такое хорошая литература, и последние произведения Ренни попадали под это определение. Такер отхлебнул кофе, который налила ему Сабрина, потом развернул газету и сделал вид, что читает. Она принимала заказы двух мужчин в костюмах и галстуках. Они негромко разговаривали, пили кофе и делали заметки. На столике лежала небольшая стопка бумаг. Для того, чтобы заниматься делами, было еще рановато. Впрочем, это их дело. Он предпочитал проводить день в открытом море, а не прикованном к письменному столу. Оглядев кафе, он обратил внимание на двух старшеклассников, которые глазели вслед Сабрине, пока она шла на кухню. Один из юношей встретился с ним взглядом, и Такер долго смотрел на него в упор, пока парень не отвел глаза. «А не маловат ли ты для нее, приятель? Им, должно быть, было не больше 18, а Сабрине 24». «Нет», — напомнил он себе, — «сегодня ей исполняется 25». Он полагал, что она попросит выходной, но она даже не подумала. Он вспомнил свой собственный 25-й день рождения. Он приехал домой в Нью-Йорк на каникулы в честь Дня Благодарения, и его семья устроила торжественный ужин для него и его сестры в Ле Бернардин, пригласив также их друзей из школы и колледжа. Он хотел бы сделать что-нибудь для Сабрины, но, видимо, придется обойтись поздравлениями по электронной почте. Может быть, ему удастся сделать особенным сегодняшний вечер. Если бы только она ему открылась, просто как друг. Но она всегда на чеку. Когда она только приехала на остров, он провел месяц, пытаясь узнать ее. Ему часто казалось, что Оливер приходит в кафе только для того, чтобы посмотреть ежедневное шоу. «Неужели у тебя нет занятий получше, чем ловить мои редкие замечания и подслушивать ответы?» неоднократно спрашивал Такер садовника. «Твои редкие замечания, ее обрывочные ответы, вот уже и разговор. Регулярно получать отказ на глазах у людей не так уж забавно. Но в Сабрине было нечто особенное. Он ощущал ее уязвимость, которая притягивала его. Когда он смотрел на нее, он вспоминал слова, которые однажды услышал. «Самые прочные стены возводят вокруг себя люди с нежными сердцами». Глядя на девушку, он понимал, что это правда. Он хотел узнать все. Он хотел узнать ее, только бы она ему это позволила. С ним такого никогда не случалось. Так интересоваться человеком, который, похоже, совсем не интересовался им. Именно скрытая уязвимость привлекала его или что-то еще. Он часто думал об этом и пришел к выводу, что она его привлекала именно тогда, когда не следила за своим поведением. Она делала вид, что ей все безразлично, но были моменты, когда она думала, что никто на нее не смотрит, и случайно ему приоткрывалась настоящая Сабрина. Однажды вечером, в самом начале, когда она стала работать в кафе, он увидел ее во время прогулки на скамейке на Джеттис-Бич. Солнце садилось, пляж уже опустел. Там была только Сабрина, которая слегка улыбалась, любуясь закатом. Она была так очарована зрелищем, что никого не замечала, хотя он был всего в нескольких метрах от нее. Ему хотелось подойти и поздороваться, но она выглядела такой умиротворенной, а он понимал, хоть и знал ее совсем мало. Увидев его, она сразу замкнется в себе. Он не хотел портить ей вечер. Так что он продолжал попытки заговорить с ней в кафе. Иногда он уже собирался сдаться, но вдруг видел, как она болтает с Чар или выходит на перерыв, и на ней нет маски. Он решил выяснить, кто она на самом деле и почему она держит такую дистанцию между собой и другими людьми. Когда он в первый раз попросил ее поговорить с ним, он очень волновался. Разумеется, он обычно не связывался с женщинами, которые никак его не поощряли, никуда их не приглашая. Он оставил попытки поговорить с ней во время завтрака. Утром она была занята, и он надеялся, что если придет в более спокойное время, она окажется более уступчивой. Так, в один промозглый осенний день, в период затишья, он пришел во время обеда и сел за свой привычный столик. Он увидел удивление на лице Сабрины до того, как она смогла его скрыть. Он открыл меню и стал его изучать. От одной мысли о еде ему сделалось плохо. «Кофе?» – спросила она. Он протянул чашку и улыбнулся ей, как он надеялся, обаятельно. «Конечно!» Он подумал, что она скажет что-нибудь о его несвоевременном появлении, но она промолчала. Она достала свой блокнот и приготовилась принимать заказ. «Что вам принести?» Настал момент принимать решение. Он думал, сделать заказ или просто сказать, зачем он пришел. Сердце отчаянно колотилось. Ее брови чуть-чуть приподнялись. Он закрыл меню. «Если честно, я пришел сюда не есть». Она тут же спросила. «Значит, вам только кофе?» «Нет», — сказал он быстро, пока она не успела уйти. Он выпрямился на стуле, как будто прямая осанка внушала больше доверия. «Я хотел бы попросить вас как-нибудь сходить попить кофе со мной. Или пообедать. Мой друг работает в Дэмарко и, вероятно, мог бы... «Я не могу», — сказала она. «Извините». И поспешила к прилавку, пока он собирал воедино остатки гордости. «Даже никакого объяснения. Просто извините. Может быть, она с кем-нибудь встречается?» «Но почему бы и не сказать прямо, если так?» Он никогда не видел никого с ней рядом. И никто никогда не видел, он специально расспрашивал. Нет, он не думал, что она занята. От этого отказ стал еще более горьким. Но он пережил это и нашел в себе смелость спросить снова. С теми же результатами. Только когда он послушал разговор между Сабриной и Чар, у него возникла идея. Это было хмурое, дождливое утро. Они накрывали на стол рядом с ним. Чар рассказывала Сабрине о чате Нантакета, сайте, на котором общались люди со всей страны. Некоторые были местными жителями, другие просто бывали в Нантакете и были им очарованы. Такер уже заходил на этот чат, чтобы следить за тем, что люди думают о местной политике и экологии острова. «Это хорошая идея», — говорила Чар. «Тебе надо написать об этом в чат Нантакета. Думаю, многим она будет интересна. Там можно зарегистрироваться бесплатно. Просто зарегистрируйся и напиши на форум об экологии Нантакета». «Да, я могу это сделать», — отвечала Сабрина. Такер 2 дня следил за форумом и ждал, когда появится новый пользователь. Пользователь появился. Фиалка КС. И он вспомнил, о чем хотела сказать Сабрина. Он сам добавил пару комментариев, потом написал ей письмо, чтобы обсудить ее идею. Так все началось. Ребенок через 2 столика от него заплакал и отвлек Такера от воспоминаний. Малыш бил по столу кулачками и требовал от мамы еще конфет, в то время как та возилась с 2 другими детьми. Тут Чар остановила Сабрину, держа в обеих руках по кофейнику. «Сабрина, слушай, у меня в семье проблемы. Мне бы надо уйти пораньше. Ты не могла бы меня подменить на несколько часов?» Сабрина вынула блокнот и ручку из кармана передника. «Конечно, без проблем». Она пошла брать заказ у пожилой пары за 3 столика от него. Должно быть, Чар не знает, что у Сабрины день рождения. Он вообще не слышал, чтобы кто-то об этом упоминал. Значит, сегодня между работой в кафе и работой над его проектом у нее не будет ни одной свободной минуты. Может быть, Сабрине нужны деньги? Он вспомнил их беседу по электронной почте накануне вечером. «Уже почти твой день рождения», — написал он. «Какие планы?» «Ты шутишь?» — ответила она. «Мне исполнится 25. Не слишком развлекайся там без меня, именинница». Можно было подумать, она запланировала какую-то вечеринку, но теперь он понял, что она так и не ответила на его вопрос. Иногда она так делала, меняла тему разговора. «Не хотите погорячее?» Голос Сабрины прервал его мысли. Он понял, что газета закрывает его кружку, и отодвинул ее. Она покраснела, когда поняла, что ее слова могут быть поняты превратно. Он уже собирался что-то сказать, но остановился. «Спасибо». Оливер сел за свой привычный столик. Сабрина повернулась к нему и налила ему кофе. «Доброе утро». «Доброе утро, Сабрина». Оливер постучал своими толстыми пальцами по столу и откинулся назад. «Знаете, я сегодня утром не склонен к дульцификации». Она оставила кофейник и постучала ручкой по блокноту. «Прекрасно. Так вам кофе без сахара?» Оливер прикусил губу, и Такер подавил улыбку, когда тот заказывал ржаной тост. «Бедняга, он так старался». Такер посмотрел на часы. Ему надо было срочно заняться лодкой до начала работы. Когда Сабрина вернулась с тостом, она оказалась рядом с его столом. Он показал ей на часы. «Увидимся сегодня около 6:00». Она кивнула, не глядя ему в глаза. Такер смотрел, как она убирает тарелки со столиков, проворная и гибкая. «У тебя нет никаких шансов», — заметил Оливер, посматривая на них, хмуря седые брови. Такер достал 3 купюры и прижал их солонкой. Оливер понизил голос. «Ты что, договорился о свидании со Снежной Королевой?» Такер встал, положил часы в карман и последний раз посмотрел на Сабрину, которая делала заказ на кухне. «Она что, встречается с тобой, МакКейб?» Такер поднялся со стула и поправил шляпу, уходя. «МакКейб!» Когда Такер выходил из кафе, он улыбался. «Хозяин бухты. Сегодня звонила моя сестра. Какое безобразие! Ее негодяй муж обманул ее. Теперь они разводятся. Если я его увижу, боюсь, что ему не поздоровится. Он заслуживает трепки за то, что сделал с Трейси». Глава 7. Когда Сабрина пришла домой, в почтовом ящике ее ждал большой блестящий конверт. Она поспешно разорвала его и достала открытку с цветами. С любовью, дядя Эверетт и тетя Бев. Ее тетя подписала открытку за них обоих. Она подержала открытку мгновение, потом бросила ее в мусорную корзину и стала проверять электронную почту. Ничего. Она перечитала письмо от Такера, пришедшее утром. «Счастливого дня рождения! Надеюсь, ты прекрасно проведешь время. Я думаю о тебе». Она приняла душ, надела скромные бежевые шорты и свежую блузку, собрала волосы в хвост и отправилась к Такеру. Руки потели и прилипали к рулю велосипеда. Сможет ли она когда-нибудь расслабиться в присутствии Такера? Находиться рядом с ним было так мучительно. Достаточно тяжело уже обслуживать его в кафе, но в том, чтобы находиться у него дома, было что-то интимное. И этот мужчина не хотел оставлять ее одну. Даже если он не сидел в кабинете, то ежеминутно туда заглядывал. Она все время была в напряжении и ждала, когда он появится. Она вытирала ладони по очереди о шорты. «Ты должна расслабиться. Он просто твой работодатель. Делай свое дело и забудь о ваших отношениях». Именно отношения мешали ей расслабиться. Это не отношения. Это просто болтовня. Ежедневная, откровенная переписка. «Он даже не знает, как меня зовут». «Он знает, какая ты внутри». В животе Сабрины заныло, она вцепилась в руль. «Это правда. Такер знает ее лучше, чем кто-либо когда-либо знал, кроме Джареда». В душе поднялась волна паники. Может быть, она совершила ужасную ошибку, переписываясь с Такером. Она думала, что анонимность — гарантия безопасности. Но ведь когда-то она думала, что с Джаредом будет безопасно, и ошиблась. Откуда она могла знать, что он сделает ей больно, когда встретилась с ним при таких романтических обстоятельствах? Она встретила Джареда во время второго семестра своего второго курса в колледже. После окончания школы она уехала из Мейкона, чтобы изучать литературу при университете Майами в тихий городок Оксфорд, Огайо. Уехать подальше от семьи – это был одновременно и пугающий, и освобождающий опыт. Теперь, когда рядом не было ее прекрасных и очаровательных кузин-южанок, она стала чувствовать себя увереннее. Однажды вечером после занятий она подошла к своей машине, открыла ее и забралась внутрь, побыстрее захлопнув дверь, чтобы не впускать ледяной ветер. Через 20 минут ей надо было быть у Бруно, где она подавала пищу студентам до самого закрытия. Пар клубился у нее перед глазами, когда она вставила ключ зажигания и повернула его. Но ничего не произошло. Лишь прозвучал щелчок. «Нет, только не это». Она повернула ключ снова и услышала тот же звук. Она была уверена, что села батарея, но ей нечем было ее подзарядить. Она осмотрела парковку сквозь окна, которые запотевали от ее дыхания. Темнело. Вокруг не было ни души. Кроме того, вряд ли многие студенты возят с собой зарядное устройство. Она могла позвонить своим соседкам по комнате, но к тому моменту, когда Зоя приедет, Сабрина уже опоздает. Придется идти к Бруно пешком и потом после работы позаботиться о машине. Она схватила свой рюкзак и выбралась из машины, надеясь, что ее не украдут под покровом темноты. Послышался звук работающего мотора, напугавший ее. Это был темный пикап, за рулем сидел какой-то незнакомый мужчина. Учитывая размеры студгородка, это было неудивительно. «Вам нужна помощь?» Он открыл окно и выглянул наружу, опираясь локтем о раму. У него были короткие темные волосы, но черт лица Сабрина не могла разглядеть из-за темноты. Сабрина вдруг поняла, что она совершенно одна на громадной стоянке. Она сжала ключи в руке, хотела найти ключ от машины, чтобы в случае необходимости быстро открыть ее. Только недавно она слышала, как девушки в общежитии обсуждали изнасилование, случившееся в последнее время. «Нет», — она поправила на плече рюкзак, надеясь, что он уедет. «Все равно спасибо, что предложили». Теперь он должен был уехать, но он выглядывал из окна и смотрел на нее. «Может быть, вам кого-нибудь позвать?» «Нет, спасибо». Она старалась говорить уверенно. «Стоит ей идти по направлению к городу или вернуться в свою машину и закрыться в ней? Может быть, лучше позвонить Зое и опоздать на работу?» Но когда в прошлый раз один из сотрудников опоздал, он был уволен. Бруно терпеть не мог безответственных студентов. Он нанял ее только благодаря блестящим рекомендательным письмам ее бывшего начальства в Мейконе. «Похоже, у вас села батарея. Если у вас есть провод, я помогу вам ее зарядить». «У меня его нет». «Вот незадача, у меня тоже. Слушайте, ходить по ночам небезопасно, особенно такой красивой девушке, как вы. Если за вами некому приехать, я могу вас подвезти». «Как будто садиться в машину к незнакомцу безопасно». «Нет, спасибо, все в порядке». Она повернулась в противоположном направлении и пошла в сторону главной улицы городка. Ноги ее дрожали, когда она пробиралась между машинами, борясь с порывами ветра. Она почувствовала облегчение, когда вышла на дорогу, но короткий путь показался ей гораздо длиннее, чем обычно. Когда она услышала шум мотора позади себя, то ускорила шаг. Неужели он едет за ней? Он казался дружелюбным, но она была уверена, что жертвы изнасилования могли бы сказать то же самое о том парне, который на них напал. Она шла быстро, но, конечно, не могла обогнать автомобиль. Пикап показался из-за поворота и поравнялся с ней. Мужчина выглянул в окно с пассажирской стороны и окликнул ее. «Почему вы не хотите поехать со мной? Сегодня так холодно. Вы все дрожите». «У меня все хорошо. Я почти пришла». «Ну, как хотите». Его голос изменился. Доброе выражение исчезло, как будто он снял маску. Он остановил грузовик и взялся за ручку двери. Сабрина похолодела от страха. Она бросилась бежать. Она слышала позади себя шаги. Гравий хрустел под резиновыми подошвами. Потом она наткнулась на что-то твердое. «Беги! Ты должна шевелиться!» Но то, на что она наткнулась, не позволяло ей бежать. Мужчина отпустил ее и шагнул вперед. «Все в порядке?» Водитель грузовика остановился в 20 метрах от них. Выражение его лица изменилось, когда он увидел рядом с ней мужчину и осознал, что попал в затруднительное положение. Он отступил назад. «Нет проблем, парень. Я просто хотел помочь девушке». Мужчина, с которым Сабрина столкнулась, оглянулся на нее через плечо. «Ты в порядке?» Сабрина сглотнула, ей не хватало воздуха. Она кивнула головой. «Я позабочусь о ней», — сказал он. «Почему бы тебе не сесть в свой грузовик и не отвалить?» Водитель грузовика стиснул зубы и посмотрел на нее. Сабрина смотрела на его кроссовки и молилась о том, чтобы он уехал. Казалось, он стоит там вечно, но потом он вернулся к своему грузовику, и мотор громко взревел. Другой мужчина отошел от нее, и она не поняла, что он делает. Потом он нагнулся и что-то поднял. Ее сумочку. Она даже не заметила, что уронила ее. «Спасибо», — сказала она, стараясь вложить в это слово всю свою благодарность, когда он протянул ей сумочку. «Вы уверены, что все в порядке?» Ее руки дрожали, когда она закидывала ремень своей сумочки на плечо, и она не понимала, дрожит ли она от холода или от запоздалого ужаса. «Все хорошо», — сказала она, чувствуя себя в странной безопасности для человека, на которого только что напали. Джаред проводил ее до пиццерии Бруно в тот вечер, а через 2 дня пришел туда поесть. Благодаря обстоятельствам их встречи она считала его рыцарем. Она думала, что любить его безопасно. Только потом она поняла, как глупо было так думать. Сабрина покачала головой, прогоняя воспоминания. Она уже подъезжала к дому Такера. «Привет, соседка!» Она оглянулась на голос, на крыльцо соседнего дома. Через перила перегибался светловолосый парень. Он широко улыбался. «Привет. На самом деле я тут не живу». «Снимаешь? Просто работаю тут несколько недель». Блондин сбежал по ступенькам на лужайку. Он был босиком. «А мы с друзьями арендовали этот дом на месяц». Сабрина припарковала велосипед. «Надеюсь, вам тут понравится». Она приветливо улыбнулась. Все ее мысли были заняты Такером. «Может, еще увидимся?» «Может быть». Она поднялась на крыльцо и поежилась, понимая, что блондин продолжает стоять на лужайке и смотреть на нее. «Думай о деле. Будь профессионалом. Делай свою работу и ничего личного». Такер открыл дверь и впустил ее. «Добрый вечер». Голос у него был домашний, улыбка приветливая. У уголков рта были тонкие морщинки, из-за которых он выглядел старше своих 29 лет. И маленький шрам возле рта. «Отвернись, глупая». «Что-нибудь выпьете? Холодного чаю?» «Нет, спасибо». Она пошла прямо в кабинет и села за стол. Он стоял в дверях. Она чувствовала, что он смотрит ей в спину. «Я начну?» Она надеялась, что после этих слов он уйдет, но тишина за спиной подсказывала. Он никуда не ушел, и волоски у нее на шее встали дыбом, подтверждая это. Она открыла почтовую программу, потом папку со своими письмами. «Уходи!» Она не могла вынести, чтобы он вот так стоял там. Она начала с того места, на котором остановилась, открыла письмо и прочла его. Послания, которые она просматривала, были короткими и отрывистыми, и она вспомнила, сколько времени они оба проводили за компьютером, переписываясь вечерами по несколько часов подряд. Она услышала шорох у двери и почувствовала, что Такер вышел. Наконец-то она сможет сосредоточиться. Для того, чтобы прочитать послание одного вечера, понадобился почти час. Открывать каждый файл ради фразы или двух было утомительно и отнимало много времени. В какой-то момент она услышала телефонный звонок. Такер дружески приветствовал кого-то. Потом открылась дверь в садик, раздались шаги, и он продолжил разговор снаружи. Вернувшись к работе, Сабрина увидела, что почти дошла до последних писем, отправленных в тот вечер. Она прекрасно его помнила. Она открыла письмо, ожидая увидеть очередное краткое сообщение, и была потрясена, как никогда в жизни. «Это я», — написал он. К письму прилагалась фотография. У нее перехватило дыхание, она чуть не задохнулась. Фотография была сделана издали, но она в любом виде узнала бы Такера МакКейба. «Не может быть!» Она уставилась на фотографию, он был рядом с лодкой. «Нет, это определенно он. Синий плащ, темные, кудрявые волосы, футболка с логотипом компании. Такер МакКейб, которого она каждое утро обслуживала в кафе. Как такое возможно? Неужели бывают такие совпадения?» «Что мне делать?» Он сидел за компьютером и ждал ее ответа. «Может быть, он...» «О, нет, ради всего святого!» «Ждет, что она тоже пришлет ему свою фотографию?» «Я не могу это сделать». «Конечно, ему было просто. Ему не надо прятать свои темные кудри и мускулистую фигуру. Что он подумает, когда обнаружит, кто его подружка? Что это снежная королева из кафе? Простая и неуклюжая, с хвостиком и острым языком. Он не захочет иметь ничего общего с фиалкой. Вот что случится. И, может быть, так будет лучше, потому что отношения между ними невозможны». Биение сердца отдавалось у нее в висках. «Я должна ответить. Что мне сказать ему?» Она потерла лоб ладонями. «Может быть, если она не ответит, он подумает, что она легла спать. Но было бы невежливо так поступить после того, как он прислал свое фото. И они всегда прощались, когда она шла спать». Пришло еще одно послание. «Ты тут?» Ей надо было ответить. Она прикоснулась к клавиатуре. «Я тут». Она послала сообщение и ждала. Наконец появился ответ. «Неужели я такой страшный?» Она закрыла глаза и снова заставила себя печатать. «Что ей написать?» Она закусила губу. «Конечно, нет!» Она отправила послание. Через несколько секунд появился его ответ. «Я бы хотел видеть человека, с которым провожу столько времени. Хочу видеть твою фотографию». Она знала, что так и будет. Что же ей делать? Если она пошлет свою фотографию, он ее узнает, и это будет конец их отношений, так или иначе. И даже утренние встречи в кафе будут неловкими. А то, если его не испугает тот факт, что Сабрина и Фиалка одно лицо. Что, если он захочет с ней встречаться или что-то вроде? Пришло еще одно письмо. «Ты еще тут? Ты что, редактируешь свое фото? Мне не важно, как ты выглядишь, если тебя это смущает». Сабрина подавила смешок. «Конечно же, ему важно. Он же мужчина». Она давно поняла, что внешность женщины – это ее валюта, а Сабрина была банкротом с самого начала. Если бы она не знала этого до того, как приехала к кузинам, она точно научилась бы этому в их доме. Ариэль и Джейли даже не представляли себе, как им повезло, что они родились такими красавицами. Фотография. Ариэль прислала ей свою фотографию неделю назад. Может быть, послать ее? Это неправильно, Сабрина. Но какая разница? Она не могла сказать ему, кто она. Так что какая разница, если он будет считать ее красивой? Вероятно, он всегда так думал. Она открыла последнее письмо своей кузины, а потом приложила его к своему ответу. Она посмотрела на фотографию. Даже на пляже лицо Ариэль было умело накрашено, губы вишнево-красные. Фотография была похожа на обложку модного журнала. От ужаса у нее все сжалось внутри. Она быстро отправила фото, чтобы не передумать. Она ждала, барабаня пальцами по столу. Поступила ли она правильно? «У тебя не было выбора. Он не должен знать, кто ты. Что плохого, если он будет считать тебя красивой? Они все равно не собирались встречаться. Ну да, они встречались, но Такер не узнает, кто она. Если ему остается только воображать, почему бы не воображать прекрасную женщину? Если бы она отказалась посылать фотографию, он мог бы подумать, что она уродина. Что, если бы он отказался переписываться дальше? Она не могла вынести мысли о возвращении к одинокой жизни теперь, когда привыкла обмениваться с ним письмами. Она не могла его потерять. Она покачала головой, стараясь связать зрительный образ Такера с мысленным образом хозяина бухты. Именно он слушал ее так внимательно, серьезно относился к ее идеям и мыслям, никогда не осуждал ее, что бы она ни говорила. Почему он так долго не отвечает? Наверное, стоит на коленях и благодарит судьбу за то, что она так к нему благосклонна. Тяжесть в желудке Сабрины стала еще более ощутимой. Она открыла письмо с фотографией. Она не могла поверить, что это Такер. «Но он не знает, что это ты. Спасибо Богу за это». Появился ответ. Она поспешила открыть его. «Спасибо за фото. Ты не представляешь, как мне приятно с тобой переписываться». Сабрина перечитала эти слова. Он не упомянул о ее внешности. Она ждала по меньшей мере комплимента. Впервые Такер удивил ее и, вероятно, не в последний раз. Стук во входную дверь привлек ее внимание, и она вернулась к работе, закрыла письмо. Слишком трудно оставаться равнодушной. Это гораздо труднее, чем она думала. Она открыла следующее письмо и начала читать. «Держи себя в руках», — сказала она себе. «Ты не знаешь этих людей. Это просто герои романа, как у Ренни». Раздался еще один стук. Она ждала, что услышит шаги Такера, но его голос еще звучал снаружи. Он продолжал говорить по телефону. Сабрина подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял блондин-сосед. Руки засунуты в карманы шортов гавайской расцветки. «Извини, что беспокою. Не знаю, как тебя зовут». «Сабрина». Он наградил ее сияющей улыбкой. «А я Коди. Мы с друзьями делаем шашлыки и забыли купить соус. У вас случайно нет?» Он моргнул, как будто ему было неудобно спрашивать. Она повернулась и посмотрела на Такера, который сидел на террасе, закинув ноги на ограждение и зажав телефон плечом. «Конечно же, он будет не против». «Сейчас я посмотрю». Она изучила содержимое кухонных шкафов и в холодильнике на дверце за кетчупом обнаружила бутылку с соусом для шашлыков. Она принесла соус Коди. Он опирался на притолок, когда она вернулась. Она передала ему бутылку. «Чудесно, спасибо!» — сказал он, но не уходил. Вместо этого задал ей несколько вопросов о местных пляжах. Когда тема была исчерпана, он выпрямился. «Слушай, мы столько еды приготовили. Не хочешь прийти к нам поесть?» «Она работает». Сабрина обернулась на голос Такера. Она не слышала, как он вошел. Руки его были скрещены на груди, а челюсти сжаты так твердо, как она еще не видела. Сабрина опять обернулась к Коди. «Он прав. Но спасибо за приглашение». «Может быть, в другой раз?» Он перевел взгляд на Такера. Улыбка угасла. «Спасибо за соус». Сабрина закрыла дверь, чувствуя себя неловко. «Он вернет его!» Такер сжал губы, и она гадала, что он думает. «В конце концов, это ведь всего лишь соус!» «Вы говорили по телефону!» Тень ушла с его лица, он расслабился. Он повернулся к двери во двор. «Ну, значит, все нормально!» «Сейчас я вернусь к работе!» Она была уже почти в холле, когда он остановил ее. «Сегодня у нее день рождения!» — сказал он. Она повернулась. «Что?» «Ей исполняется 25, а я могу только послать ей поздравления по электронной почте». «Может, поэтому он такой мрачный?» Она забеспокоилась. «Знает ли он, когда у нее день рождения?» «Вроде бы ее ничто не выдавало. Никаких открыток, никаких подарков, никаких букетов, доставленных из ресторана». Она заглянула ему в глаза. Ей хотелось как-то успокоить его, погладить его по щеке и сказать ему, что все нормально. Она хотела... Она отвернулась. «Я должен ее найти». Его тон был отрезвляющим. «Я хочу быть с ней». Его слова наполнили пустоту внутри нее. «Конечно же, он хочет быть с ней», — напомнила она себе. «Потому что он думает, что она выглядит как Ариэль. Потому что он не знает, кто ты и что ты сделала». Сабрина откашлялась. «Я работаю над этим». Она слышала, как вода капает с пирса снаружи. В Вдали прозвучал гудок парома. «Давай пройдемся», — сказал он. Она посмотрела на него, потом в сторону, сопротивляясь притяжению его глаз. «Что?» Он встал. «Давай покатаемся на моей лодке». «Но я работаю». «Вы уже прочитали массу писем. Вы делали заметки. Возьмите их с собой, и мы обсудим вместе идеи». Ее охватила паника. Она выдавила из себя. «Но уже поздно. Еще светло. Давайте, вы же не боитесь воды?» «Нет, конечно». «Тогда пойдемте». Он подошел к ней и взял за руку. Ей было приятно, что его рука была теплой и сильной. «Хорошо, хорошо». Она отстранилась, отнимая руку, и повернулась к двери. «Не забудьте свой список». В его глазах светилась шутливая искра, но он моргнул, и выражение исчезло раньше, чем она смогла понять его значение. Фиалка. Когда я переехала жить к тете, она отправила меня на конкурс красоты. Мне сделали макияж и прическу, и я чувствовала себя клоуном. После того, как я услышала смех других участниц у себя за спиной, я нарочно провалила собеседование, чтобы не выйти в финал. Я все равно туда не вышла бы. Больше тетя меня на конкурсы не посылала. Глава 8. Они были очень далеко от берега, когда Такер выключил мотор. Она ждала, что он возьмет большую пассажирскую лодку, но он повел ее по ступенькам вниз, где была пришвартована другая, маленькая, намного меньше. Здесь они сидели совсем близко друг от друга, за километры от земли, за километры от людей. Понятие «наедине» приобретало здесь совершенно новое значение. Над головой пролетела чайка, ее щемящий крик вторил панике, которая поднималась в душе у Сабрины. Такер поерзал на своем сиденье. Он снял кепку, кудри развивались на ветру. Она подумала, что же ветер сделал с ее волосами, и пригладила их, поправляя пряди, которые выбились из-под ленты. Он выглядел более расслабленным, чем раньше, почти улыбался. Он любил океан. Однажды он говорил, что лучше всего чувствует себя на воде. Он говорил даже, что и в самый худший день на своей работе никогда не жалел о карьере адвоката. Наблюдая за ним сейчас, она верила в это. Он выглядел в мире с собой и окружающим. Глаза были закрыты, голова склонена к борту лодки. «Итак», — сказал он, не открывая глаз, — «вы нашли еще что-нибудь, что помогло бы нам найти ее?» Сабрина достала из сумки список. Она старалась извлекать из писем нужные ей подробности, те, которые могут сбить его с толку, опуская те, которые могут указать на нее. «Думаю, она может быть южанкой», — сказала Сабрина. Он открыл один глаз, глядя на нее искоса. «Почему вы так думаете?» «Однажды она упоминает супермаркет Пигли Уигли. Она не говорит, что пойдет туда, просто использует как метафор». Он пожал плечами. «Может быть. Но все слышали про Пигли Уигли, разве нет?» «Вряд ли это придет в голову, если ты не живешь рядом. У нее нет южного акцента». Сабрина хмыкнула. «Но вы же с ней не разговаривали. Он появился бы и в письме, разве нет? Все эти «ага» и «сердце мое» и все такое», — сказал он, подражая южному говору. «Не надо следовать стереотипам», — он усмехнулся. «Что еще вы нашли?» Она изучила свой список. «То, что уже есть в вашем списке. Ее аллергия, любовь к поэзии, любимая еда». «А что насчет ее бывшего жениха?» Она скрестила ноги и спрятала их под сиденье. «А что с ним?» «Они встретились в колледже. Может быть, если мы поймем, в каком, мы сможем исходить из этих данных». «Она упоминает, что изучала литературу», — неохотно призналась Сабрина. «А Джаред тоже?» Услышав из его уст имя Джареда, она так удивилась, что чуть было не выпалила. «Политэкономию». Потом до нее дошло, что об этом она не писала. «Вроде бы она не упоминала». Такер хмыкнул, и наступившая тишина заполнила все пространство между ними. Должно быть, он подумал, что она не окупает вложенных в нее средств. Сабрина опять просмотрела список. Если учесть ее образование и тот факт, что она много времени проводит у компьютера, можно предположить, что она работает в библиотеке. Или журналисткой, добавила Сабрина, вспомнив о своих прежних мечтах. «Если бы только я знал ее имя!» Сабрина была осторожна в этом плане. Она никогда не открывала своих инициалов, использовала их только в первом логине в чате Нантакета, но и там они были в обратном порядке. Но он и не знал, что это за инициалы. «А есть ли Пигли-Уигли на берегу Мексиканского залива?» — спросила она. «А что?» Она указала на свой список. «Фотография сделана на берегу. Она внимательна к деталям, так что, я думаю, мы можем сопоставлять факты и делать выводы». Он откинул голову назад. Заходящее солнце позолотило его кожу и оттенило ресницы, а его верхняя губа была похожа на лук Купидона. Интересно, как он отреагирует, если она прикоснется к его щеке, подбородку или губам? «Послушайте это!» Она вздрогнула, как если бы он прочитал ее мысли, но его глаза по-прежнему были закрыты. «Что послушать?» — спросила она, а потом вдруг обратила внимание на окружающие их звуки. Шорох воды по обе стороны лодки, крик далеких чаек, звук ветра над водой. «Я никогда не устаю от этих звуков. Я хочу привести ее сюда», — сказал он. «Хотелось бы поделиться с ней всем этим». Воздух пах солью. Вкус соли был у нее на губах. Тихое покачивание лодки убаюкивало ее. А что будет, если он узнает, что это она, фиалка? Захочет ли он прижать ее к себе и поцеловать ее соленые губы? Обнимет ли он ее нежно и скажет ли, что любит? Он открыл глаза и поймал ее взгляд. Сабрина подавила боль в груди. Она должна что-нибудь сказать. Что-нибудь, чтобы разрушить очарование. «Я уверена, ей бы понравилось». Что-то блеснуло в его глазах. Понять бы, что это за чувство, но для этого надо было всматриваться, а всматриваться было опасно. Когда она смотрела на него, это истощало ее силы и порабощало ее волю. Она становилась неосторожной. Она отвернулась. «Как вы думаете, есть надежда?» — спросил он. Сабрина сжала кулаки. Чувство вины терзало ее. Как может она обнадеживать его, если желает ему неудачи? Она позволила ветру унести этот вопрос. Она не могла ничего сказать, потому что надеялась на невозможное и знала, как он себя чувствует. Надежда поддерживает жизнь, а она так долго была лишена надежды. Фиалка. «У моих кузин был большой, пушистый белый кот, когда я переехала к ним. Я отчаянно чихала 2 недели, и тете с дядей пришлось отказаться от Рокси. Сестры несколько дней со мной не разговаривали». Глава 9. «Какое у нас расписание, Дороти?» — спросил Такер. 62-летняя женщина работала в офисе на неполной ставке. Ее редеющие седые волосы были коротко подстрижены. Она носила большие очки, которые, видимо, мало помогали. Большую часть времени она сидела, уткнувшись в экран компьютера носом. Но работала она хорошо и была надежным сотрудником. На следующей неделе или в последующие дни будет много работы, тем более, что на это не будет пару дней. Тебе придется потрудиться. «Как-нибудь переживу». Он сел за свой стол, чтобы подсчитать, во что обойдется ему починка одной из лодок. 3 штуки. Он вздохнул. «С этим ничего нельзя поделать». «Привет, босс!» Нед просунул голову в дверь. Такер нанял его 3 года назад, когда выяснилось, что одного капитана для компании недостаточно. «Паркерам понравилась поездка?» — спросил Такер. «Они были в восторге. Сейчас я катаю одну семью вокруг острова». Такер посмотрел на часы. «Сабрина будет на месте через 30 минут. Ему надо было принять душ». «Ты не забыл, что на этой неделе я взял 2 выходных, потому что моя мама устраивает вечеринку?» «Это внесено в расписание», — сказала Дороти. «Никаких проблем». Такер встал и собрал бумаги. «Может быть, стоит еще раз посчитать смету. 3 штуки — это слишком много». Такер надел шляпу. «Слушайте, я хотел кое-что спросить». Нед так и стоял в дверях, не решаясь войти, как провинившийся школьник. «Бет договорилась насчет Никельса на то время, когда нас не будет», — продолжал он. «Но у той семьи возникли проблемы, и они не могут его взять». «Может быть, кто-нибудь из вас может взять его на пару дней?» Он переводил взгляд с Дороти на Такера. «В офисе много разговаривали про серебристого кота, хотя Дороти и Такер никогда его не видели. Никельс был любимцем Бет, и между ним и Нетом установились отношения любви-ненависти. С перевесом в сторону ненависти. Такер не любил кошек, да и они не испытывали к нему нежных чувств». «Меня целый день нет дома», — сказал он. «А я знаю, Бет не хотела бы, чтобы ее ребеночек чувствовал себя сиротой». «На меня не рассчитывай», — Дороти вкладывала в папку стопку бумаг, наклонившись над столом. «У меня аллергия на кошек». Нед обратил умоляющий взор к Такеру. Он представил себе, как кот точит ногти об его любимое кресло, разбрасывает бумаги по ковру. Потом в голову пришла еще одна мысль. «Запах!» «Только на пару дней!» Нед приподнял брови. «Да ну тебя! Неужели Бет не может попросить своих друзей?» «Она уже пыталась. Ты моя последняя надежда, парень!» Дороти улыбнулась с видом святой невинности. Глаза смеялись за толстыми стеклами очков. Она подмигнула. «Ты его последняя надежда!» Такер смотрел на нее, желая, чтобы у него тоже была аллергия на кошек. «Очень удобно, Дороти!» Он вспомнил письмо от Сабрины, которое...